Начинаем наше занятие. Больше ждать мы не можем. И так уже 2 минуты задержались с вами. Сегодня мы не будем проверять домашнюю работу, которую я вам сдала на сегодняшнее занятие, потому что она была очень маленькая, и нерационально терять время сейчас выходить на доску буквально на 5 минут. Поэтому проверим это, присовокупив ее к следующей домашней работе, которую будем проверять в понедельник. Да? Так, почему в понедельник? А завтра? А завтра четверг. Понятно. Ну, посмотрим, как там ляжет по материалу. Итак, я предлагаю, прежде чем проводить перекличку, давайте мы с вами вспомним, чем мы занимались на прошлом занятии, а за это время опаздывающие, надеюсь, нам подойдут. Итак, вспомните, пожалуйста, на прошлом занятии мы с вами посмотрели довольно подробно вопросы получения объектов ОС от учредителя как вклад в уставный капитал, или оплату дали, или акции, правильнее сказать. Второй момент был, это мы получили основное средство безвозмездно. И там у нас появился счет 98, субсчет 2, безвозмездные поступления. И мы с вами сказали, что это счет широкого спектра действия, а именно, что получили в подарок, то и 98.2. Я еще раз напомню, счет 98 – доходы будущих периодов. Второй субсчет – безвозмездные поступления. Попросту для бухгалтеров – подарочный субсчет. Поэтому, когда вам что-нибудь подарят вашему предприятию, то вы отражаете по кредиту доходы будущих периодов как безвозмездные поступления. Далее мы с вами посмотрели вопросы аренды. Причем получили в аренду от физических лиц объект и в аренду от юридических лиц объект. Вспомните, пожалуйста, узнали, как списывается НДС по услуге, в том числе по аренде, соответственно. После этого мы с вами начали изучать вопрос 6.2, напомню вам номер его, это выбытие основных средств. И вот здесь вот посмотрите, пожалуйста, мы сейчас будем говорить о выбытии неоднократно, рассматривая его в разных аспектах, под разными соусами. Но самое главное, что мы с вами должны обязательно посмотреть или вспомнить, о том, что когда вы списываете объект по выбытию, вы, как правило, будете пользоваться счетом 91-м. У нас есть иной вариант при недостачах, я буду его рассказывать, но в основном это счет 91-й. Я напомню вам, счет 91-й называется «Прочие доходы и расходы». Как можно представить счет 91-й? Представьте себе, пожалуйста, длиннющий хвост самолета вашего, да? И вдоль хвоста самолета, если примитивно, конечно, представлять, и вдоль хвоста самолета по кредиту весь месяц отражаются все ваши прочие доходы, не от основной деятельности, а по дебету отражаются все ваши прочие расходы, то есть не по основной деятельности. Я обращаю ваше внимание, что счет 91 закрывается не пооперационно, не после каждой операции, а вот именно так, весь месяц бухгалтер тянет по кредиту, накапливая все прочие доходы от всех операций прочих за месяц. А по дебету или в дебет он относит все прочие расходы. В конце месяца вы считаете кредитовый оборот. Это весь прочий доход по данному месяцу. Вы считаете весь дебетовый оборот. Это весь прочий расход по данному месяцу. В конце месяца вы сальдируете счет 91, а именно сравниваете кредитовый с дебетовым оборотом. У вас, как бухгалтер скажет, вылезает, возьмем в кавычки это слово, сальдо. Итак, у вас вылезает сальдо. Если ваш кредитовый оборот покрыл дебетовый, то у вас сальдо будет кредитовое. Вы говорите, это прибыль. А раз прибыль, то прибыль нужно увидеть на счете 99-м. Поэтому есть нехитрый прием. Нужно в конце каждого месяца закрыть, обнулить счет 91-й. Вот такое же число, как у вас вылезло по кредиту, как сальдо, записать в пустое окошко. В данном случае это будет дебет. И получите дебет 91-го, кредит 99-го. Но может быть обратная ситуация, когда ваши прочие расходы не были покрыты прочими доходами. Расходы больше, чем доходы были в этом месяце. Тогда вы просто формально из большего читаете меньше и записываете в большую часть. Значит, у вас будет дебетовое сальдо. И тогда вы закроете его следующим образом. Вы закроете его в пустое окошко, как кредит 91-го, в дебет 99-го, а 99-го – это убыток. Вот, собственно говоря, основные вещи, которые я напомнила вам по прошлому занятию. Ну, кто хотел, мог, к нам подошел, и я отмечаю вас. Так, Ольга Александровна, мы с вами уже разговаривали, вы здесь, я поняла. Елена Валерьевна, Елена, вы здесь? Да. Все в порядке, да, слышите меня? Хорошо. Да. Да. Так, а Елена, вы меня слышите? Елена, слышите меня? Так, не слышите меня. Елена, не слышите пока. Так, Амеличева, Воронин, Гусарова, Гынгазов Антон Николаевич. Нету? Гынгазов Олег Николаевич здесь. Ефимова. Загорулькина. Загорулькина, нет. Катунина здесь. Ковалева. Коваль, нет. Кузьмичев. Здесь? Кузьмичев, нету. Леонтьева. Лыгина. Мелкумян. Остапенко. Остапенко. Нет. Потапова здесь. Рыжов здесь. Самохина. Ситникова. Соловьева. Соловьева. Нет. Тихонова. Тихонова. Нет. Толпекин здесь. Трошкина. Трошкина здесь. Угу. Тюрина. Тюрина здесь. Утюшева. Утюшева здесь. Филюшкина здесь. Получили мои материалы? Угу. Филюшкина, Халецкая. Халецкая здесь. Хорошо. Так, еще раз давайте, сейчас я посмотрю. Елена Владимировна Кучаева здесь? Да, да, здесь. А, все хорошо. Спасибо, все, вас отметила. Спасибо. Так, все. Так. Мы продолжаем наше занятие. Как я уже говорила вам, мы с вами с домашней работы немножко притормозим и будем проверять ее на следующем занятии, когда будем проверять следующую домашнюю работу. А пока мы с вами получаем новый лист. Слушатели, занимающие в режиме вебинар, это 40-я страничка, и можно подготовить следующую, 41-ю. Я раздаю очным слушателям, соответственно. Так, не ваше. Если кому-то надо на соседей отсутствующих, мне говорите об этом. Два, да? Пожалуйста. Вам. Так, вам на одну? Вам тоже, да? Так, и на обратной дороге выдам еще один лист. Возьмите, пожалуйста. Вам два, пожалуйста. Так, вам дала. Вам. Вам. Все, мы с вами готовы воспринимать новые знания. Итак, на прошлом занятии я показала общий условный пример, мы даже условия там не записывали, я просто привела вам схематично, так сказать, некую такую задачку. Однако мы же с вами все-таки готовимся к практической деятельности, поэтому никаких схем тут быть не может, и поэтому мы с вами начинаем заниматься уже, так сказать, серьезными вопросами практического порядка, связанными с выбытием объектов ОС. И первое, что мы делаем, это смотрим вопрос реализации основных средств. Перед вами страничка 40-я. Ну, вы уже обратили внимание, что я очень люблю давать теоретический материал на задачки, под теорию, подводя практику, потому что очень удобно руками прощупать это сразу же, да? Времени очень мало, всего 68 часов, и поэтому вначале давать теорию, потом на практике, поэтому мы с вами делаем вот таким вот образом идем. А именно мы сейчас с вами на такой практической задачке посмотрим, как реализовать основное средство. Итак, перед вами страничка 40-я, она же на экране и она же будет на доске. Читаем условия. В феврале данного года мы с вами списали с баланса производственное оборудование. Итак, производственное оборудование, подлежащее реализации. Первоначальная стоимость этого оборудования 200 тысяч. Начисленная амортизация 100 тысяч. Срок полезного использования 5 лет или 60 месяцев. Пока на последнюю фразу внимание не обращайте. Нам нужно пока знать только одно для нашего бухгалтерского учета. Стояло оборудование, в свое время мы поставили на баланс оценки 200 тысяч. Полсрока уже это оборудование отрубило, скажем так, да, отработало. Поэтому амортизация начисленная 100 тысяч рублей. И вот решили продать. Алгоритм такой. На прошлом занятии мы рисовали с вами самолетики. Я прям стрелочкой вам показывала, да, куда что идет. Давайте попытаемся обойтись без самолетика. Просто слушая логику рассуждений. Итак, смотрите. У нас на балансе стояло основное средство, работающее. Значит, 0,1,1. Представили себе? В свое время вы оприходовали под дебет 0,1,1. Первоначальной стоимостью 200 тысяч. Оприходовали по дебету, списываете, продавая, кредитуя, правда? И поэтому мы с вами списываем работающий объект первоначальной стоимостью 200 тысяч. Кредит 0,1,1 на сумму 200 тысяч. Зафиксировали. И при этом приговариваем, был объект работающий, теперь он выбывающий. А мы помним с вами, что на 0,1 счете открыт несколько субсчетов. Первый субсчет – это работающие объекты или ОС в организации. Второй субсчет – это выбытие объектов ОС. Поэтому мы, по идее, с вами перевели эту первоначальную стоимость из работающего состояния в выбывающее. Дальше мы заявили себе, списав сам работающий объект, нужно списать амортизацию, начисленную к этому времени. А амортизация была начислена на сумму 100 тысяч рублей. Поэтому второй проводочкой мы списываем амортизацию. И при этом логично наше рассуждение. Мы говорим себе, амортизация счет 0,2, пассивный, потому что это резервирование средств для приведения нового, когда старое уйдет с эксплуатации. А раз счет пассивный, то мы его накапливали, амортизировали, увеличивали по кредиту. А списывать будем, дебетуя. Поэтому мы с вами списываем амортизацию как пассивный счет по дебету. И эти 100 тысяч мы бросаем по другую сторону выбывающего объекта на уменьшение первоначальной стоимости. В результате у вас получается следующая картинка. Объекта в работающем виде нет, списали. Списав объект, списали амортизацию. А на 0,1,2 у вас, по идее, осела остаточная стоимость вашего выбывающего объекта. Если вы мысленно взором выхватили бы только 0,1,2, то что у вас было бы на этом 0,1,2? По дебету 200, по кредиту уменьшаем на 100, остаточная стоимость 100 тысяч. Мы говорим, но объекта выбывает, и поэтому мы с вами при выбытии списываем остаточную стоимость выбывающего объекта, кредитуя 0,1,2 на 100 тысяч рублей. Итак, кредитуем 0,1,2 на ваши 100 тысяч рублей. Тогда прикиньте, пожалуйста, просто мысленно, взглядом выхватите только 0,1,2. 0,1,2 по дебету 200 тысяч, 0,1,2 по кредиту 200 тысяч, 100 и 100. Получается, что ваш 0,1,2 закрылся. Почему? Да выбыл. говорим о себе. Но дело все в том, что этот объект был не полностью амортизирован. Вы в свое время на него затратили 200 тысяч. Через амортизацию в затраты по основной деятельности включили только 100. Он не успел доработать свое. И вы его списали. Значит, понесли расходы, какие связаны с списанием данного объекта, то есть прочие. И поэтому получается, что при списании данного объекта, если он был не полностью амортизирован, то вы понесли прочие расходы аккурат на остаточную стоимость данного объекта. Вот представьте, пожалуйста, что вы продали объект, который был полностью амортизирован. Тогда в первой проводочке у вас будет 200 тысяч, во второй у вас будет 200 тысяч, а остаточной стоимости у вас не будет. Расходов при списании не будет. Почему? Да вы полностью его самортизировали, включив затраты. А раз не полностью, то вы понесли прочие расходы. Так, пока понятно? Вот это первая ситуация. Фискал, первая ситуация. Потому что любая реализация влечет с собой ряд событий. Первое. Спиши объект. Ты потерял на него право собственности. Второе. Покажи выручку. Ведь мы же продаем. Поэтому спуститесь, пожалуйста, ниже. По нашему условию. Покупателю отгружено оборудование, вот это вот, по накладной. Рассмотрим три варианта. У нас, возможно, только три варианта. Первое. Продаем выше себестоимости. Ведь у нас остаточная стоимость 100 тысяч рублей. Можем продать выше, можем продать по себестоимости, а можем ниже себестоимости. Вариант первый. Продаем за 130 тысяч то, что у нас стоит по 100 тысяч. Но 130 тысяч – это наши деньги, это наша выручка, это наш доход. Когда же мы продаем, то государство говорит, что поставщик должен взять с покупателя на 18% больше. Это НДС. Поэтому вашей накладной будет чистая стоимость оборудования 130 тысяч. НДС 18% – 23 400, а всего 153 400. Я очень советую вам открыть ваши брошюры, бухгалтерские документы с нашим иллюстративным материалом на страничке 61 страница «Бухгалтерские документы». Там вы наблюдаете накладную. Представьте, пожалуйста, что ваша накладная пустая, только одна форма, не заполненная. Давайте я, поставщик, продавая вам это оборудование, заполню по нашей ситуации, по той, которая у вас здесь прописана. Смотрите. Верхние реквизиты. Грузоотправитель ООО «Орион». Это мы с вами. Или, так сказать, моя организация. Отгружает грузополучателю ЗАО «Омега». Спускаемся ниже. По накладной 1 от 5 декабря. Спускаемся в табличную часть. Вторая графа таблицы. У вас написано «Товар под названием X». Представьте, что там это не стоит, этой записи. А у вас там вместо этого стоит оборудование МЛХ-25 чего-то там. Ну, то есть название оборудования. Дальше посмотрите, пожалуйста. Пропускаем некие графы. Идем в 10-ю графу. Количество. Один комплект, одно оборудование. Дальше. Графа 11. Цена. По вашему варианту А это 130 тысяч. Согласны? Дальше. Графа 12. Это графа 10, умноженная на графу 11. Получается то же самое, 130 тысяч. Дальше. Применяем 18% ставку НДС. И в графе 14, по вашему варианту, пишем 23 400. Получается. 12. Наши деньги, 130 тысяч. 14. Бюджету, 23 400. 15. Всего с покупателя, 153 400. Понятна ситуация? Точно так же мы расписали бы по варианту Б и по варианту В. Давайте их посмотрим. По варианту Б мы будем продавать за 100 тысяч рублей, то есть по себестоимости. Накидывая 18% НДС и всего с покупателя 118 тысяч. Вариант В. Не нашли достойного покупателя, который дал достойные деньги. И оборудование, остаточная стоимость 100 тысяч, мы продаем за 90 тысяч. Накидывая 18% на ставку НДС 16200, всего с покупателя 106200. Вам условия понятны? Условия понятны. Тогда мы с вами спускаемся ниже и находим место для проводок, где мы с вами отразим выручку. Итак, мы отражаем с вами выручку. Смотрите. Вы накладную помните, которую я только что вам показывала? Да? Что в накладной написано? Количество, цена, сумма, НДС и всего вместе с НДС. Так вот, скажите мне, пожалуйста, Когда моя организация, вашей, отгрузила оборудование, сопроводив накладное по варианту А, то какой я получила доход от продажи? Какой доход от продажи по варианту А? Сколько? Сколько? 153 400. Когда я смотрю в накладную, то я смотрю в последнюю графу, насколько я отгрузила. Я отгрузила на 153 400. Так вот, на 153 400 я получила доход. А я напомню вам, доход прочий 91.1 по дебету расходы, по кредиту доходы. Поэтому я показала доход 91.1 на сумму 153 400. И говорю себе, да знаю я, что мои деньги только 130. Но мне же велят взять с покупателя на 18% больше. Обратили внимание, на 18%, то есть 118% получается. Получается, что 153 400 – это наш доход, включая НДС. Скажите мне, пожалуйста, вот я вам оборудование отдала, накладной сопроводила. Вы мне в этот же миг деньги заплатили, когда я передала вам право собственности? Нет. Значит, я вам отдала право на это оборудование, а вы мне денег не заплатили. Значит, вы стали кем для меня? Дебиторами, согласны? У меня по дебету возникла дебиторская задолженность. Кого? Покупателя. А счет покупателя, напомню, вам в прошлый раз рассказывала, счет 62-й. А в нашей накладной было написано, что мы отгрузили фирме Омега, правда? Поэтому, если делать в аналитике, у нас будет 62 Омега. По варианту А. По варианту Б у нас будет другая картинка. Мы с вами помним, что там в накладной было написано 100 тысяч рублей, наши деньги, 18 тысяч НДС, всего 118 тысяч. Тогда мы сказали себе, наш доход от продажи, включая НДС, это 118 тысяч. 118 тысяч. Да, конечно, думаем мы себе, нам только 100 останется. Но мы же должны взять при продаже на 18% больше, то есть 118%. Таким образом, я при передаче права собственности пока с одной стороны доход, а с другой стороны долг покупателя, дебетую счет 62-й. По варианту В будет другая картинка. Наша чистенькая стоимость 90 тысяч, НДС 16200, всего с покупателя 106200. И поэтому мы с вами 106200 покажем в доходной части. По варианту В, кредит 91.1 – это 106200. 106200. Ну, понятно, что на нашу долю останется 90, но нам же велят взять на 118% больше. Поэтому мы в доходную часть показываем 106200. Говоря, эти 106200 мы ждем от того, кому отдали это оборудование, а он называется покупателем, счет 62-й. Понятно? Поэтому обратите, пожалуйста, внимание, всегда в доходную часть выставляется сумма, включающая НДС. Всегда в доходную часть включается сумма, включающая НДС. Значит, это стандартная графа 15-я, стандартный накладной торг 12. Она же форма-то унифицированная. Поэтому ваша бухгалтерская программа будет эту проводку формировать, исходя из вашей последней графы в накладной. Она оттуда должна забрать в данном случае эту циферку. Таким образом получается, что при отгрузке мы фиксируем доход на полную сумму месяца НДС с одной стороны, а с другой стороны фиксируем, сколько нам ждать от покупателя. Так, пока понятно. Второй, спускаемся ниже. Однако, читаем мы с вами, 18% от продажной цены, от наших 100, принадлежит бюджету в виде НДС. Давайте с вами посмотрим, как отражается эта операция. Вспомните, пожалуйста, накладную, или она перед вами лежит. В любой накладной есть стандартная графа 14, НДС. Поэтому, когда вы посмотрите эту стандартную графу 14, этой накладной, то вы оттуда и возьмете сумму НДС. А мы с вами говорим, по варианту А, 23 400, Вот наше рассуждение. 23 400 с наших продаж мы должны тебе, государство. А раз мы должны, значит, у нас возникает кредит, правда? Мы должны. В данном случае что мы должны? Налог 68. Какой? НДС. Второй субсчет. Таким образом, по варианту А, 23 400 мы должны бюджету НДС. От чего это мы должны эту сумму? Да потому что наших денег 130, мы от них берем 18%. Это как раз 23 400. Я говорила вам, что НДС можно считать двумя путями. Вариант первый. Если у вас есть чистенькая стоимость без НДС, то вы применяете к ней 18% ставку. Но можете посчитать иначе, а именно, у вас сумма, включающая НДС, по варианту А, 153 400. Если вы 153 400 разделите на 118% и умножите на 18, то вы оттуда выдернете НДС. Это будет те же самые 23 400. А дальше мы рассуждаем. 23 400 мы должны бюджету. А с чего это мы должны? Да с нашего дохода. То есть мы в данном случае уменьшаем с вами доход на понесенный расход. Посмотрите, пожалуйста, по варианту А, вашу доходную часть. 153 400 – это ваш доход, включающий НДС. Мы специально в доходную часть выставили на 18% больше, чтобы было от чего отщипнуть бюджету. И поэтому мы с вами показали в доходную часть 153 400. Теперь уменьшить 153 400 на ваш дебет, на понесенный расход от НДС 23 400. Сколько у вас остается? Ваши 130 тысяч. Понятна логика? Поэтому в доходную часть всегда выставляется 118%, чтобы было от чего отщипнуть бюджету. Вспоминаем детскую считалочку из кудрявого детства. Если от многого взять немножко, то это не кража, а просто дележка. Слушайте, у вас было другое кудрявое детство, явно совершенно. Не знаете таких считалочек. Это я о чем? Это для того, чтобы вы запомнили, как чего продал, делись с бюджетом. 18% от 118. Такой вот опорный сигнал. Вот вы это видите. Дальше смотрите. По варианту Б. По варианту Б у вас будет другая картинка. Вы говорите, мы должны бюджету, кредит 68.2, мы должны бюджету 18 тысяч. Мы должны бюджету 18 тысяч. Почему это мы должны 18 тысяч? Да потому что наших-то 100, и от этих 100 мы должны 18%. А хотите, можно иначе посчитать. По второй проводке вашей, выше, где доход показывали, у вас 118 тысяч. 118 тысяч разделите на 118% и умножьте на 18. Оттуда выдерните НДС. Вот он, 18 тысяч. С чего это мы должны отщипнуть? Да с дохода. А значит, несем расход. Доход по кредиту 118 тысяч, расход по дебету 18 тысяч. Дальше, вариант В. По варианту В мы должны бюджету НДС 16 200, потому что наторговали нашей чистой стоимостью 90, от них нужно 18% взять. Таким образом, 18% от 90 – это 16200. 16200 – это мы должны бюджету. С чего? С дохода от продажи, то есть суммы 106200. Значит, отщипывая от дохода, мы несем расход, дебетуя 91,2. И если вы прикинете по варианту В, доход 106200 вместе с НДС – он уменьшается на НДС, который вы отдадите бюджет 16200, остается ваши 90. Таким образом, что мы пока с вами смогли сделать? При любой реализации у нас в этом алгоритме есть совершенно стандартные операции. Первое. Спиши тот объект, который был продан. С учета. Это основное средство. Мы его списали. Остаточная стоимость 100 тысяч рублей. Дальше. Покажи доход на полную сумму вместе с НДС. Показали. И третье. Выдели бюджету НДС с этого дохода. Так, успеваете? Понятно? Теперь посмотрите, пожалуйста. Везде вы видите, что у вас проходит счет 91. А счет 91 специально наши умные методологи бухгалтерского учета придумали для того, чтобы с одной стороны собрать доходы прочие, с другой стороны кинуть расходы прочие, сравнить и сальдо в данном случае выделить как финансовый результат. Поэтому определяем финрезультат в каждом случае, написано у вас. И мы с вами спускаемся ниже. Итак, мы с вами спускаемся ниже. Определяем финрезультат в каждом из случаев. И слева у вас самолетик под буковкой А. Итак, счет 91. Во-первых, обратите внимание, пожалуйста, что у вас третьей проводкой, самый верх, смотрите, третьей проводкой вы списали объект остаточной стоимостью 100 тысяч. Вот эта проводка, она была изначальная для всех трех вариантов. Итак, мы списали объект остаточной стоимостью 100 тысяч. Поэтому посмотрите, пожалуйста, при списании данного объекта мы понесли расход на 100 тысяч рублей. Мы дебетуем счет 91. Вместе со мной, пожалуйста. Дальше говорим себе, по варианту А, то, что у нас стояло стоимостью 100 тысяч, мы продаем за, смотрите, 153 400. По варианту А, 153 400. Мы на эту сумму получили доход от продажи. Потом поймали себя за руку и сказали, но это не все наши деньги. Нам оттуда только 130. Мы с этого дохода должны поделиться с бюджетом 23 400, уменьшая наш доход. Так, вам понятна расстановочка, да, по самолетику? Тогда, спускаясь ниже, мы можем подвести себе кредитовый дебетовый оборот, вывести сальдо. А именно, 153 400 – это кредитовый оборот. Прочий доход. Допустим, других операций не было. Ну, условно, не было других операций. Дальше. Дебетовый оборот – это 123 400. Получается, 153 400 – прочий доход данного месяца. 123 400 – расход данного месяца. Мы с вами сальдируем и записываем в большую часть 30 тысяч. В большую часть записали 30 тысяч. А дальше сказали себе – счет 91, он же такой хитрый, он в конце месяца обязательно должен закрываться, то есть обнуляться. А как нам так изловчиться, чтобы закрыть 91 счет, если пока у нас висит кредитовая сальдо на сумму 30 тысяч? Тогда мы думаем себе, нужно просто последней проводкой месяца, последней проводкой следующей, нужно эти 30 тысяч опустить в пустое окошко. Ну вот так. На 30 тысяч нужно в данном случае дебетовать счет 91. А у нас же двойная запись. Дебет одного счета и кредит другого счета. И мы с вами делаем такую запись. А именно, дебет 91, кредит 99. Ну а между тем, у вас внизу есть специальное место для проводки. Там еще А написано. Нашли? Дебет, кредит, сумма. Немножко ниже, прямо под самолетиком. Тогда мы с вами можем то же самое, да, зафиксировать в нашей проводке. А именно, на 30 тысяч я закрою счет 91 синтетический. Видите, по дебету, да? Закрыли. В пустое окошко, я вам говорила. На 99. На 99. Успели? Но при этом, смотрите, 91.1 покажет прочий доход. 91.2 – понесенный прочий расход. А 91.9 припишем разницу между ними или сальдо. Так, успеваете? Понятно. Хорошо. Теперь давайте посмотрим вариант «Б». Смотрим вариант «Б». Я на доске стираю вот этот самолетик. Он у вас есть, соответственно, и оставляют только 100 тысяч. Это был изначальный вариант. Мы списали оборудование остаточной стоимостью 100 тысяч. Но по варианту Б мы в данном случае это оборудование продали за 118 тысяч, получив доход 118 тысяч. Потом точно так же поймали себя за руку и сказали, но 118 тысяч – это не все наш доход. С этого дохода мы должны отщипнуть бюджету 18 тысяч в виде НДС. Значит, понесем расход. А раз расход, то мы отражаем его в дебетовой части этого самолетика. В результате, по варианту Б, у вас будет следующая картинка. 118 тысяч – это полученный доход. Ну, если других операций не было, условно предполагаю. 118 тысяч – это понесенный расход. Доходы и расходы одинаковые. Счет закрылся сам собой, он обнулился. Значит, нету ни прибыли, ни убытков. На ноль проводки не пишутся. Поэтому оставляем как есть. Да? Нету проводочки. Тогда смотрим еще один вариант. Вариант В. Я то же самое оставляю, начальный вариант, а именно 100 тысяч рублей по дебету мы списали производственное оборудование остаточной стоимостью. Уходим вправо, находим самолетик В. Говорим себе, это оборудование, которое у нас стояло 100 тысяч, мы продаем за 106 200, но включая НДС. А раз включая НДС, то с этого дохода нужно отщипнуть 16 200. Это понесенный расход, мы же отдадим бюджету, начислим бюджету. Получается следующая картинка. Если других операций не было, условно предполагаем, то прочий доход по кредиту 106 200, прочий расход по дебету 116 200. Бухгалтер все этот механизм, его вообще наплевать, собственно говоря, да, куда бросать. Он просто сравнивает большее с меньшим. И мы сравниваем больше с меньшим и записываем большую часть. У нас получается дебетовое сальдо на сумму 10 тысяч рублей. Так, увидели? 10 тысяч рублей. А раз у нас с вами доходы не покрыли расходы, то мы с вами выявили убыток. А убыток нужно изловчиться и бросить на счет 99-й. Но мы же помним, что по кредиту 99 собираются прибыли, а по дебету убытки. Поэтому делаем все очень просто. За счет закрытия счет 91 мы кидаем 10 тысяч на счет 99. Как? Если сальдо вылезло дебетовое, то я предлагаю последней проводочкой месяца кредитовать, то есть пустое окошко, 10 тысяч. У вас получится кредит 91 в дебет 99. Кредит 91-го, а в дебет 99-го. И поэтому, когда мы с вами будем записывать эту проводочку, а не мысленно, как сейчас мы с вами это делали, да, то мы с вами делаем следующее. На 10 тысяч мы кредитуем 91-й счет. И в синтетическом виде мы его закроем на эту сумму, на 99-й. Но при этом вспомним, на счет 91-м есть субсчета. 91-1 расскажет о прочем доходе. 91-2 о понесенном прочем расходе. А 91-9 выявит разницу между ними или сальдо. Так, понятно это? Успели? Вот так мы отразили с вами финрезультат. Получается, списали объект, показали доход, включая НДС, выделили бюджету НДС, сформировали финансовый результат. Вроде все прекрасно, все замечательно. Что здесь не хватает? Лично мне денег. Итак, давайте мы с вами отразим получение денег от наших покупателей. Спускаемся ниже и находим новую табличку. Осуществляется оплата за одружное оборудование, а именно деньги от покупателя поступили на расчетный счет. В одно прекрасное утро мы приходим в банк, и операционист банковский работник нас радует выпиской банковской, где мы видим с вами, или электронно была выписка, где мы видим с вами, что наш расчетный счет зачислен 153 400. Мы получили деньги по выписке, сказали себе, от кого бы это деньги, интересно. И под выпиской увидели подшитое платежное поручение, которое пришло от нашего покупателя. А там написано в окошке 153 400, в подвале, что это за производственное оборудование по счету такому-то, а в поле плательщик мы увидели, что это наш покупатель, Омега, и мы сняли с него долг. Теперь получается, что при отгрузке у вас возникает дебиторская по дебету. вы отгрузили, вы отдали право собственности, они вам должны. Когда же вы от них получили действительно фактические деньги, то вы сняли с них эту дебиторскую задолженность. Вот типичная дебиторка возникает по дебету при отгрузке, гасит по кредиту, когда заплатили. Таким образом, по варианту Б у вас будет такая картинка. Вы на свой расчетный счет получили 118 тысяч. Вы обрадовались деньгам, полученным от вашего покупателя. Так, извините, пожалуйста, слушайте дистанционно, я забыла прокрутить лифт. Так, итак, на расчетный счет поступило 153 400, повторюсь, от покупателя по варианту А. По варианту Б на расчетный счет поступило 118 тысяч от покупателя. Он закрыл свой долг. По варианту В моя радость достигла суммы 106 200. Я радуюсь деньгам, полученным от покупателя. Я закрываю счет 62. Так, успели? Успели. Собственно говоря, в бухгалтерском учете больше делать здесь нечего. Мы посмотрели с вами все операции. Однако здесь есть некоторая тонкость по налоговому учету. Потому что, обратите внимание, пожалуйста, у нас в первом варианте была прибыль, во втором по нулям прошли, а в третьем был убыток. Так вот, по поводу убытка есть особое мнение у главы 25 НК РФ, как принимаются убытки при реализации. Давайте мы с вами прочитаем это. Итак, в статье 268 главы 25 НК РФ разрешено уменьшить результат от реализации имущества на суммы расходов, непосредственно связанных с такой реализацией. В частности, расходы по хранению, обслуживанию, транспортировке реализуемого имущества. Значит, на эти расходы можно уменьшать. И если остаточная стоимость амортируемого имущества с учетом расходов, вот этих вот связанных с продажей, превышает выручку от реализации, то разница между этими величинами признается убытком налогоплательщика, учитываемым в целях налогообложения. Итак, что получается? Что если мы своей выручкой не покрыли свои расходы при реализации понесенной, то у нас получился убыток. И он, оказывается, принимается для цели налогообложения. Это как? А дело в том, что до второго года, когда мы продавали имущество с убытком, то убытки не принимались в уменьшении налога на прибыль. Например, по вашей основной деятельности получили прибыль 100 тысяч, а убыток понесли от продажи имущества на 10 тысяч, как у нас. В результате у вас бухгалтерская прибыль была 90, но налог платили со 100. То есть закрывали глаза на эти убытки, которые понесли при продаже прочего имущества. Это было до второго года. А со второго года 25 глава нам сказал следующее. Эти убытки принимаются для цели налогообложения. Но как хитро, смотрите. Лучше вообще не принимали. Убыток от реализации амортируемого имущества уменьшает налоговую базу, но не сразу оказывается, а равномерно в течение оставшегося срока полезного использования реализованного имущества. Смотрите, что получается. В нашей третьей строчке, в нашей задачке, у вас написано срок полезного использования 5 лет или 60 месяцев. Помните? У нас с вами оборудование полсрока уже отработало. Потому что амортизация была 100, при первоначальной стоимости 200, помните? Поэтому полсрока уже была отработана. Получается 60 делим на 2, получается 30. Значит, оставшийся срок полезного использования 30 месяцев, который еще не отработал. Поэтому мы с вами должны 10 тысяч размазать тонким слоем вдоль всех этих 30 месяцев. И в каждый месяц уменьшать нашу прибыль, налоговую, на вот эти вот 10 тысяч разделить на 30 месяцев будет 33 рубля, аж 33 копейки. Так вот, получили прибыль первого месяца, уменьшите на 33. Получили прибыль второго месяца, уменьшите на 33 и так далее. И так все долги 30 месяцев. И получится, что вы этот убыток принимаете, но не сразу, а вот так вот размазывая его вдоль оставшегося срока полезного использования. Вот такая норма у нас есть в 25 главе налогового кодекса. Кстати говоря, когда налоговики при проверке видят, что вы продали имущество, первое, что они лезут, это именно в эту ситуацию. Потому что очень многие бухгалтеры убытки принимают сразу и не смотрят вот на эти вещи. Понимаете? Поэтому это есть определенный сигнал, где они смотрят. Так, понятна ситуация? Да. Это значит у нас с реализацией. Хорошо. Дальше мы с вами получили листочек по ликвидации. ликвидации основных средств. Вы пока с ним осваиваетесь, с листочком, а я пока сотру с доски. Итак, мы продолжаем с вами ликвидация основных средств. Так часто бывает, и мы это прекрасно понимаем с вами, что невозможно оборудование продать на сторону, а вы хотите купить, например, себе новое. От старого желаете избавиться, а покупателя не находите. Или объект погибал в аварии, или были какие-то форс-мажорные обстоятельства тяжелые, или он морально или физически устарел. Короче говоря, может быть ситуация, когда ваша комиссия, призванная для этого дела, признает в акте ОС-4, что объект нерационально ремонтировать, модернизировать, реконструировать и так далее, а лучше его снести, например, да, или, так сказать, как-то ликвидировать. Давайте посмотрим это на следующем примере. Вот я предлагаю вам соответствующий пример. Предлагаю вам ликвидировать склад. Итак, ликвидация склада. Список баланса склад ввиду его ликвидации. Первоначальная стоимость 106 тысяч. Начисленная амортизация 104 800. Собственно говоря, первые операции, начальные операции, они очень похожи на те, которые мы с вами уже проводили. Два раза причем. Ну, давайте еще раз посмотрим тот же самый алгоритм. А именно, у нас на балансе стоял склад первоначальной стоимости 106 тысяч. Раз мы с вами склад ликвидируем, то его нужно снять с учета. Напомню вам, 0.1.1, счет активный, стоял по дебету, пока работал, а снесли вы его с кредита. И поэтому мы с вами кредитуем 0.1.1 на 106 тысяч первоначальной стоимости объекта. Итак, 106 тысяч списали склад. Дальше сказали себе, был склад работающий, стал склад выбывающим. И вы отразили первоначальную стоимость по дебету 0.1.2, выбытие основных средств. Это первоначальная стоимость выбывающего склада. Дальше логика наших рассуждений. Но по этому складу мы уже успели самортизировать почти полностью, почти 104 800. Поэтому логика такая, списал склад, спеши и амортизацию. То есть списал 0.1, спеши 0.2. И мы с вами на 104 800 списываем амортизацию. При этом опять рассуждаем следующим образом. Амортизация еще с 0,2, пассивной, начисляли по кредиту. Спишем, дебетуя. Итак, мы дебетовали на 104 800 0,2 счет. И эту сумму кинули в кредитовую часть 0,1,2. В результате, если вы мысленно взглядом выхватите только 0.1.2, у вас получится по дебету первоначальной стоимость 106 тысяч убывающего склада, в кредит уходит 104 800, его амортизация. У вас висит остаточная стоимость на 1200. Правда, увидели это? На 1200. Тогда вы говорите, но склад-то выбыл, его нужно снять с учета. А раз снять учета, то мы активный 0.1 списываем с учета по кредиту. При этом наблюдаем следующую картинку. Дебет 0.1.2 – 106 тысяч. Кредит 0.1.2, смотрите, в совокупности – 106 тысяч. В результате мы списали, он выбыл этот склад. Но при этом этот склад был не полностью до конца самортизирован. Вот 1200 мы не успели самортизировать. То есть затратили на него при оприходовании 106 тысяч. В затраты, по основной деятельности, включили 104 800, а 1200 не успели и списали, понеся свои прочие расходы. Так, пока понятно? Мы уже третий раз проводим примерно то же самое, уже должно лечь на ваше восприятие, что в домашней работе вы закрепите это. Дальше смотрите. Но это были не все траты, которые мы несли по списанию ликвидации этого склада. потому что нужно было склад разобрать. И мы призвали рабочих. И рабочие склад разобрали. Но они работают не бесплатно. Мы им начисляем заработную плату. Представьте, пожалуйста, шиночистная заработная плата рабочим за разбор этого склада составила 2500. Мы вместе со мной. Итак, 2500. Вот давайте медленно рассуждать. 2500, вернее так, рабочий склад разобрали. Мы должны оплатить их труд. Мы должны. Кредит, правда? Оплата труда, помните счет какой? 70-й. Расчеты с персоналом по оплате труда. А посмотрите, пожалуйста, а если бы не своими силами, не хозяйственным способом, а подрядным, и вызвали подрядчиков, и должны были бы заплатить подрядчик, какой был бы счет? 60-й. То есть, понимаете, вы сами с собой разговариваете и подставляете счета. Если своими силами, мы должны работникам оплату труда, счет 70-й. Если подрядчикам, опять мы должны, кому подрядчикам? Вот так себя спрашиваю, можете писать эти проводочки. Итак, 2500 мы должны в заработную плату. Теперь мы с вами немножко притормозим с дебетом, пока не пишите. Представьте, пожалуйста, что эти работники не склад разбирали, а, допустим, наше швейное производство – это зарплата швеи, которая просто не строчит. Это ее основная деятельность. Какой у нас будет счет по дебету? Швея 20-й, правда? Швея. А, допустим, это будет заработная плата водителя транспортного цеха, который приписан к основному производству, как вспомогательный. Какой будет счет? 23-й, помните? Допустим, это будет зарплата начальника цеха, производства 25-й. Вспоминайте, пожалуйста, производственные расходы. Нет, это зарплата директора, главного бухгалтера, юриста. Какой будет счет? 26-й. Да мы в торговле работаем. Какой будет счет? 44-й. Так вот, если бы мы начали зарплату работникам, которые работали в основном производстве или в торговле, то это были бы 20-й, 44-й и так далее. А эти ребята чем занимаются? Они склад разбирают, что не является нашей основной деятельностью. Один раз такая оказия случилась, склад разобрали. Мы же не знаем, если повсеместный разбор складов. Поэтому в данном случае эти расходы будут называться прочими. Вы видите разницу между затратами по основной деятельности, 20-й и так далее, и прочими расходами. Они не связаны с вашей основной деятельностью. Дальше смотрите. С этой суммы мы с вами должны платить взносы на страховые взносы, и в том числе еще травматизм профзаболевания. С Нового года, вы, наверное, многие знаете, это 34%, а травматизм – это от 0,2 до 8,5%. Я буду рассказывать про в теме заработной платы. Пока условно 0,3% – это травматизм. Получается на круг 34,3. Получается, если вы возьмете от суммы 2500, 34,3, у вас будет сумма 857 рублей 50 копеек. 857 рублей 50 копеек. Успели? Вы скажете себе, мы должны это 69-му фонду социального страхования, обеспечения, 69-й счет. Вспомните, пожалуйста, 70-й, 69-й – это близнецы просто. Они друг без дружки не живут. Я вам что про это рассказывала? 69-й за 70-м, как ниточка за иголочкой. Куда 70-й? Туда и 69-й. Куда? Да это ж прочие расходы. Если бы рабочие не разбирали склад, то не было бы 69-го, соответственно. Поэтому все это прочие расходы. Дальше смотрите. Ну, худо-бедно рабочий склад разобрали. Там было горы мусора, которые нужно было вывозить. Вывозим собственным транспортом. И при этом мы тратим 500 рублей на бензин, 400 рублей заработной платы водителю. И заработной платы водителю 137 рублей 20 копеек – это страховые взносы. Так, вот заготовочки есть 500, 400, 137, 20. Теперь давайте рассуждать. На 500 рублей мы списали бензин. Напомню, бензин – это материалы. Счет 10-й. По дебету оприходовали бензин, по кредиту списали, то есть взяли. Поэтому мы с вами кредитуем 10-й счет, А я напомню вам, что, в общем-то, это может быть 10-й в общем случае, а вообще-то это 10-3 топлива. Итак, 10-3 у нас топлива. Можно приписать 10, можно 10-3 написать здесь. И мы говорим себе, 500 рублей было потрачено топливо. Мы понесли на эту сумму расходы, но не связаны с основной деятельностью. Это прочий расход. 400 рублей было начислено зарплату работникам Хрея 70-го. Это прочий расход, связанный с разборкой склада. Раз у вас вылез 70-й, из-за плеча выглядывает просто 69-й, 137-20, и смотрит туда же, куда и 70-й, то есть в прочий расход ложится. Успеваем? Успеваем. Тогда, пожалуйста, спускайтесь вниз взглядом и найдите самолетик. Самолет нашли? Нашли. Что у вас там получается? Вот смотрите. Если мы сейчас с вами выхватим весь 91-й счет и разместим в этом учетном регистре, который я имитирую простенько самолетиком, то у нас будет следующая картинка. 1200 – это неполность, расходы от неполности спортивного склада. Дальше. 2500 – это зарплата работников, разбирающих склад. 857,50 – это зарплаты, страховые взносы. Дальше. 500 рублей вы списали бензина. 400 рублей зарплату работникам начислили. Это наши расходы. И 137,20 это зарплаты наших работников, страховые взносы. Теперь посмотрите, пожалуйста. Представьте себе, пожалуйста, что у вас нету третьего пункта, который я вам показала в вашей табличке. А именно, у вас там написано, оприходованные материалы, полученные в этой разборке, в стоимость 14700. Представьте, пока, пожалуйста, что у вас пока этой суммы нет. Когда этой суммы может не быть? Если наша комиссия, которая склад разбирала, оказалась не столь честными ребятами, как в нашем случае, а именно, не нашли ничего годного, и в акте ОС-4 не прописали, нет ничего годного от склада, все вывезли, в данном случае, на свалку. В такой ситуации, если других операций не было, то как вы закроете счет 91, если третьей операции у вас не было? Вот пока вот так вот. Что у вас получается? У вас вылезает дебетовый оборот 5594 рубля 70 копеек. Вот так у вас, да? 14700 у вас нету, правда? Пока нету. Тогда вы сразу говорите, счет 91 нужно обязательно в конце месяца закрывать. Если у меня нет этого дохода, как я закрою этот счет 91-й? Я запишу 5000 с кусочком в пустое окошко. То есть проводочка будет такая. Кредит 91-го на 5000 дебет 99-го, а 99-го – это убыток. Так вот, если ваша комиссия ничего годного не нашла, все на свалке, и в акте вам ничего не прописала, нет материалов, то вы понесете от ликвидации убыток. Однако совершенно иная ситуация, которая возникает у нас с вами здесь. А именно, прочитайте, пожалуйста, ваш третий пункт. А именно, вы оприходовали материалы, полученные при разборке стоимостью 14700. И вот тогда картинка у нас с вами резко меняется. А именно, мы возвращаемся к нашей табличке, где проводки писали, находим третий пункт. И говорим себе, на 14700 мы получили материалы от разборки. Материалы, счет 10, получили дебет. Если хотите, можно не просто счет 10 написать, а можно написать, например, 10.6. Это так называемые прочие материалы, если хотите. 10.6. Прочие материалы. Тогда мы с вами увидим. Мы положили на склад прочие материалы на сумму 14700. А теперь скажите мне, пожалуйста, что у нас будет по кредиту? Если бы мы с вами эти материалы купили у поставщика, какой был бы счет по кредиту? 60-й. Если мы их получили от учредителя, от 75-го, помните? От учителя. А тут что? Мы же не покупали. Нам никто ничего не внес. Мы получили их от разборки. Считайте, упало с неба. А раз упало с неба, то мы с вами получили доход. Но не по основной деятельности, а прочей. И все очень логично. Мы, ликвидируя данный объект, понесли прочие расходы. Но получив материалы, получили прочие доходы. В результате у вас картинка в самолетике меняется резко. У вас возникает кредитовая часть на сумму 14 700. Тогда у вас появляется кредитовый оборот на эту сумму 14 700. И вы в самолетике видите следующую картинку. Доход прочий 14 700. Расход понесенный 5 594 70. Разница возникает на сумму 9 105 рублей 30 копеек. Тогда мы рассуждаем с вами. Если наши доходы покрыли наши расходы, то что такое это 9 тысяч? Что это такое? Прибыль. А где место прибыли? На счете 99-м. Это будет в конце месяца, соответственно. Да? На счете 99-м. И поэтому мы с вами уже помним этот алгоритм, механизм. А именно, вот эта сумма 9105.30, она вылезла кредитовая сальдо. Значит, последняя проводка месяца, эта сумма должна пройти по дебету. Я спешу с 91-го счета эту сумму и опущу ее в кредит 99-го. Вот она будет, проводочка моя, в конце месяца. А мы с вами эту картинку завершаем четвертым пунктом, где формируем финансовый результат в конце месяца. А именно, на 9105 рублей 30 копеек я закрою счет 91-й, дебетую его. Итак, 91-го. И эту сумму брошу на кредит 99-го. Это в синтетическом виде. Но мы же помним, что к 91-му счету открыты субсчета. Чтобы 91.1 нам рассказал, какие получены доходы. 91.2 поведал о понесенных расходах. А 91.9, припишем, показал нам общую разницу между ними. Так, успели? Вот это для цели бухгалтерского учета. Но я говорила вам, что я все время, в общем-то, хочу сделать такие заходы, как коррекция по параллелю с налоговым учетом. А что там? Итак, смотрите, согласно подпункта 8, пункта 1, статьи 265 НКРФ, это та же самая 25 глава, с 1 ноября 2 года расходы на ликвидацию, выводимых в эксплуатацию основных средств, включая расходы на демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества, охрану недр и другие аналогичные работы, как у нас, признаются внереляционными расходами. Таким образом, получается, что то, что мы с вами здесь видели, как прочий расход для цели бухгалтерского учета, они же один в один являются прочими расходами для целей налогового учета. То есть на них можно снижать прибыль, уменьшающую налог на прибыль, соответственно. Смотрите, однако для справочки, пару лет назад появилась такая купюра, в главе 25, учесть в расходах недоначисленную амортизацию по ликвидируемому имуществу. Это у нас 1200, если помните, было. Вон она, 1200. Итак, можно эту недоначисленную амортизацию включать в расходы только в том случае, если компания применяла линейный метод начисления амортизации. Таким образом, получается, что если у вас был нелинейный, то вы имеете право списать в расходы все ваши траты, кроме 1200 в нашем случае, кроме вот этой амортизации. Если же вы работаете линейным способом, вы все списываете в расходы. На эту сумму снижаете свою прибыль под налогообложение. Дальше читаем. Кроме того, внереляционными доходами признаются доходы в стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже, при ликвидации, в эксплуатации основных средств. То есть, то, что у вас являлось прочим доходом для цели бухгалтерского учета, оно же является прочим расходом для цели налогообложения. Получается, что есть знак равенства. Доходы бухгалтерские равняются доходам налоговым. Расходы бухгалтерские равняются расходам налоговым. То есть здесь абсолютный знак равенства. И поэтому я хотела здесь сказать следующее. Вот вспомните, пожалуйста, я вам только что рассказывала, как учитывается убыток при реализации имущества. Я говорила вам, что если при продаже имущества вы получили убыток, вы не имеете права его сразу считать убытком. Вы должны его размазать на срок полезного использования. При ликвидации не надо. Такой нормы нету. Получается, что если вы получили убыток при ликвидации, то этот убыток, он сразу будет приниматься для цели налогообложения. Он сразу будет уменьшать вашу налогооблагаемую базу по прибыли. То есть получается, что 25 глава дает предприятиям возможность просто безболезненно списать все изношенное имущество. Однако я предупредила бы вас от тотального списания изношенной техники. Потому что если вы бросите списывать все, что видит глаз на предприятии, для того, чтобы снижать вашу прибыль по налогообложению, то вы можете очутиться в ситуации, когда вы резко уменьшите стоимость чистых активов. Понимаете? Если вы будете списывать свое имущество, вот совершенно так вот, волонтаристски, то вы резко уменьшите стоимость чистых активов. А если вы уменьшите стоимость чистых активов, то вы можете нарушить соотношение, вспомните, между чистыми активами и уставным капиталом. Может получиться так, что ваши чистые активы просто поднырнут под уставный капитал. То есть они будут меньше, чем уставный капитал. А вы помните, что в такой ситуации ваш УК будет не обеспечен. А если он будет не обеспечен, то вы должны будете снижать его до реальных чистых активов. А для того, чтобы его снижать, нужно провести перерегистрацию учительных документов. Поэтому прежде чем тотально списывать все, что видит глаз на предприятии, нужно просчитать, не уменьшите ли вы резко чистые активы и будет ли соблюдаться соотношение между чистыми активами и уставным капиталом. То есть это не безболезненно. Понятно, да? И последнее, вы спускаетесь в нижний подвал 41-й странички и читаете, что с 2010 года, согласно обновленной редакции соответствующего статьи, в налоговые расходы стоимость материалов необходимо включать по рыночной стоимости, как в бухгалтерском учете. Дело в том, что я не буду вам рассказывать про эту историю, это была трагическая история, много лет нас мучили с этими материалами. Сейчас у нас совершенно одинаково, что в бухгалтерском учете 14700, то и в налоговом 14700. Поэтому я не мучаю вас всевозможными, так сказать, историческими фактами, как у нас было до этого. До этого было по-разному. То нам вообще не разрешали списывать эти материалы потом, то нам говорили, что нужно в стоимости налога на прибыль, которую мы заплатили. Поэтому не буду вас путать. Вот вы получили эти материалы, оценили по рыночной цене. Если вы потом их когда-то будете продавать, то вы их спишете по этой же цене. И все. А? В данном случае либо это экспертная оценка, либо это вы смотрите на рынок, как продается, так сказать, в вашем регионе. Могу сказать только следующее, что когда налоговики пытаются доказать в суде, что у вас не рыночные цены, то им никогда это не удается. Потому что когда еще, может быть, объекты новые, массового спроса и так далее, еще хоть как-то. А когда это старое бросовое оборудование или бросовые материалы, вытащенные из склада, извините, пойдя цене рыночную стоимость. Поэтому, как правило, когда они пытаются все это доказать, нерыночность, у них это не выходит, как правило. Ну, а мы с вами идем дальше. Итак, мы с вами посмотрели ликвидацию. Следующее. Следующий вопрос, который мы с вами смотрим, берем все листочек, сейчас я вам его раздаю очным слушателям, а заочный слушатель это 42-я страничка, особенность списания ОС ввиду недостачи. Итак, у нас в работе сейчас будет 42-я страница. Так. Ой, извините, вот у вас два, я возьму вас. Пожалуйста, так, лишнее. Давайте. Так. Так. Итак, мы сейчас с вами будем разбирать следующий вопрос. Я готовлю доску. Секундочку, пожалуйста. Итак, вопрос называется «Особенности списания объектов ОС ввиду их недостачи». С прискорбием хочешь заметить, все еще воруют. А раз так, нужно понимать, куда деваться этим уворованным. Вернее, куда деваться уворованным – это главная боль того, кто. А наша проблема бухгалтерская – это правильно и корректно снять с учета то, что мы с вами недосчитались. А так как у нас с вами крадут очень часто на предприятиях, то вопрос очень актуальный. Поэтому давайте с вами посмотрим, как же списывается объект с учета по недостаче. Давайте посмотрим, что украли у нас на предприятии. Списан с баланса копировальный аппарат. Ну что, вещи полезны, нужны в любом домашнем хозяйстве. Итак, не досчитались. Первоначальная стоимость у него была 50 тысяч. Начисленная амортизация 40 тысяч. При покупке был заплачен возмещенный НДС в размере 9 тысяч. Пока на последнюю фразу вы внимания не обращаете. Итак, мы списали с баланса копировального аппарата первоначальной стоимостью 50 тысяч, амортизация 40 тысяч. Я предлагаю сейчас записать проводки под ваш первый пункт. Итак, смотрите, мы с вами уже их знаем. У нас на балансе стал ксерокс. Первоначальная стоимость 50 тысяч рублей. Итак, 0,1,1 ксерокс списали. И сказали себе, опять та же самая присказка. Был объект работающий, теперь он выбывающий. Он живой был. То есть был ксерокс работающий, теперь ксерокс выбывающий. Спускаемся ниже. В этом же первом пункте у вас там место для второй проводочки. Списав первоначальную стоимость, мы списали амортизацию. 40 тысяч. Еще раз напомню. Амортизация счет 0,2. Пассивный. Начисляли по кредиту. Спишем, дебетуя. Вы на меня, пожалуйста, не обижайтесь. Я одно и то же повторяю многократно. Это специально... приемы методические, соответственно, вбивать, да, скажем, там какие-то вещи. Поэтому понимаю, что уже, наверное, помните, но, по крайней мере, это более удачно, нежели потом забудете. Итак, на 40 тысяч списали амортизацию. Сказали себе, на эту сумму мы уменьшаем первоначальную стоимость выбывающего объекта. 0,1,2. Теперь посмотрите, пожалуйста, что у вас тут происходит. Ксерокса нет. Украли, мы его списали, амортизацию списали. А если вы сейчас представите себе мысленно какой-нибудь учетный регистр, хотя в виде самолетика, по 0,1,2, вот выхватить только 0,1,2, то что же вы увидите? У вас по дебету 50 тысяч, в кредит уходит амортизация 40 тысяч, висит сальдо, остаточная стоимость на 10 тысяч. Тогда мы рассуждаем, ну ксерокс-то украли. Чего ж нам учитывать-то украденное имущество? И поэтому на 10 тысяч мы с вами списываем украденный ксерокс. Выбыл, говорим мы себе, кредитуя 0,1,2. И читаем эту фразу. Остаточная стоимость до 8 причин недостачи относится в дебет активного, еще 94-го, недостачи потери от порчи ценностей. Тогда все понятно, говорим мы. Ксерокса нет, но у него осталась остаточная стоимость, которую мы полностью не самортизировали. Значит, ксерокса нету. А что вместо ксерокса? Да недостача. И мы по дебету приписали еще 94-й. А теперь отвлечемся. Вы успели в третьей проводочке написать, да? Там еще 94-й. Итак, смотрите. Что получается? Вот если бы у вас украли ксерокс на предприятии, который был полностью самортизирован, тогда у вас было бы по ДИП 0,1,2 ксерокс 50 тысяч. В кредит уходит 0,2 ксерокс 50 тысяч. Получается, что у ксерокса нет остаточной стоимости. И получается, что у вас нету недостачи. А так получается, что ксерокса нету, но у него висит остаточная. Куда-то ее надо девать? Поэтому мы с вами отразили это насчет 94-м. А что такое счет 94-й, если его интерпретировать таким простым бытовым языком? Смотрите, счет 94-й, это, поднимаем взгляд в шапочку этой таблички. Дебет, видите слово? Значит, что это такое? Это дебиторская задолженность. Но пока непонятно, кого. Потому что ксерокса уже нет, а виновных еще нет. Значит, где-то же должен он болтаться, поэтому он до восени причин болтается, учитывается у бухгалтера на счете 94-м. Понятно? Представьте, пожалуйста, угнали автомобиль. Или автомобиль, ну, угнали автомобиль, да, скажем так. Что в такой ситуации? Если вы его будете держать на балансе, то вы платите первый налог на имущество, второй транспортный налог. А так, если вы показываете его как недостачу, то он уходит с 0,1 счета, правда? И вы не платите налог на имущество и не платите на законном основании транспортный налог. Ну, конечно, у вас должны быть, сказать, справки из наших замечательных, так сказать, органов внутренних дел там, и так далее. Но, по крайней мере, вы можете держать на счет 94-м. Как долго? А пока будет выясняться. Так, пока понятно? Так, теперь смотрите. Мы сейчас с вами можем... Мы сейчас с вами можем на некоторое время отвлечься от этой ситуации и давайте с вами представим, что было, когда этот ксерокс только оприходовали, поставив на баланс. Вот слушатели, режим вебинар, пожалуйста, пишите за мной, если вы хотите, вместе с очными слушателями, на обороте предыдущей странички. Вставочка такая. Итак, дебет 011 ксерокс. Дебет 011 ксерокс. Кредит 60. Кредит 60. На сумму 50 тысяч. Оприходовали. На обороте предыдущей странички. Вставочку себе сделать. Итак, дебет 011 ксерокс. Кредит 60 на сумму 50 тысяч. Вторая проводочка. Дебет 19-го, первый субсчет, 19-й, первый субсчет. Кредит 60-го счета на сумму 9 тысяч. Что я хочу вам показать? Я сейчас хочу заглянуть в предысторию вопроса. Когда этот ксерокс только приобретали. Итак, смотрите, вот сегодня нас этот ксерокс украли. А что было несколько месяцев назад, когда мы его приобретали? Много месяцев, когда мы его приобретали. Мы получили накладную от поставщика. Там написано, что сам ксерокс стоит 50 тысяч. НДС 18% 9 тысяч. Поэтому я дала вам две проводки. Дебет 011, кредит 60 на сумму 50 тысяч. Дебет 19, кредит 60 на 9 тысяч. Дальше соображаем с вами. Дальше мы с вами этот ксерокс, допустим, ввели в эксплуатацию. Значит, ой, извините, пожалуйста. Прошу простить, 08. Что я написала? Извините, ради бога. Смотрю, что-то не нравится. Ради бога, простите. Безумная ошибка. Безумная просто. Итак, 084 ксерокс. Кредит 60. Да? Исправили? Исправили. Ну, понятно, да? Потому что все время говорим, значит, сразу на 0,1 счет не приходим. Ну, подмахнула просто из-за вот этого. Дальше смотрите. Согласно акт по форме ОС-1, согласно акту ОС-1, я с 084 этот ксерокс списала на 50 тысяч. Кредитую 084 ксерокс на 50 тысяч. И ввожу его в эксплуатацию 011 ксерокс. Еще три раза повторила этот ужас. Так, ну, все поняли, безусловно, да, описка. Итак, смотрите, ввели ксерокс в эксплуатацию. Какой проводочкой? Дебет 011, кредит 084 на 50 тысяч рублей. У нас появилось первое условие для возмещения НДС. А именно, мы поставили на учет оприходованный ксерокс. Нам нужно с вами еще обязательно получить счет-фактуру от нашего поставщика. Это будет второе условие. А третье условие – наша деятельность, для которой мы его приобретаем, должна облагаться НДС. И тогда мы с вами можем с 19 счета, первого субсчета, кредитуя его, списать 9 тысяч и дебетовать 68,2. Итак, четвертая проводка. 9,68,2 кредит 19,1 на сумму 9 тысяч. Мы с вами произвели вычет НДС. Еще раз, у нас есть три условия. Первое, оприходовали, поставили на учет. Второе, получили счет-фактуру. Третье, собирались использовать ксерокс нашей деятельности, облагаемой НДС. Теперь смотрите, что получается. Значит, тогда, много месяцев назад, когда мы получили возможность сделать эту последнюю проводочку, мы с вами уменьшили наш НДС на эти 9 тысяч. Согласны? Мы вычли, мы его зачли, возместили. Теперь смотрите, что нам говорят в данном случае в Минфине. А нам говорят следующее. Так, стоп, у тебя ж его украли. Ты ж больше не будешь его использовать в своей деятельности, облагаемый НДС. Вернул бы ты нам назад наш НДС, который мы тогда тебе возместили. Так, логика понятна, что они хотят? Значит, тогда, когда мы покупали, мы предполагали использовать деятельность, облагаемый НДС. Теперь нас его украли, мы его не будем использовать в этой деятельности, поэтому верните назад. Естественно, мое возмущение, что я не хочу возвращать 9 тысяч рублей. А мне говорят в Минфине, письма нам пишут соответствующие, а мы тебе не просим 9 тысяч назад. Ты верни нам с остаточной стоимости, которая не отнесена на затраты. То есть той части, которая еще не отработала. Вот только эту часть НДС нам верни. И мы с вами возвращаемся к нашему листочку 42-му и записываем эту проводочку. А именно, смотрите, у вас написано в содержательной части НДС по хищному ксероксу, ранее возмещенный из бюджета, подлежит восстановлению, однако не в полной сумме, а только с остаточной стоимости, которая не отнесена на издержки. И приведен простенький расчет. От 10 тысяч остаточной стоимости берем 18%, будет 1800. И записываем это проводкой. Как? Смотрите. 1800, а вот теперь притормозим, подумаем. Если раньше мы дебетовали 68,2, то есть бюджет нам должен был вернуть эти 9 тысяч. Теперь они говорят, ну-ка отдай нам назад. Что значит отдай назад? Мы должны бюджету. И мы показали кредит 68,2. Мы должны бюджету. 1800 рублей. На эту сумму увеличивается наша недостача. То есть получается, что украли исключительно вместе с НДС, собственно говоря. Тут можно сказать следующее. Вот получается у нас с вами, что у нас недостача с вами должна была быть, у нас недостача должна была быть только 10 тысяч. А мы с вами 1800 показали, что должны бюджету НДС и увеличить на эту сумму, сумму недостачи. Тут могу сказать все следующее вам, что все российские бухгалтеры делятся на две большие категории. Это игроки и консерваторы. Консерваторы говорят, мы сделаем так, как хочет Минфин, вместе с Федеральной налоговой службой, чтобы по судам не бегать, деньги не платить, нервы не мотать, время не терять. И тогда консерваторы доначислят, соответственно, НДС на 1800 рублей, показав, что это наша недостача, то есть наши потери, по идее. Игроки говорят, поборемся, и идут в суды, и отбивают эти вопросы. Почему? А дело все в том, что 21 глава под названием НДС, она имеет в специальном пункте перечень тех операций, по которым нужно восстанавливать НДС. Вот этой операции там нет. Более того, у нас даже есть решение, так называемого ВАСИ, Высшего арбитражного суда в простонародье, от 23 октября, еще 6 года, где Высший арбитражный суд сказал, что предоставляющее имущество НДС восстанавливать не надо. Однако маниакально Минфин пишет нам письма, а мы считаем, что надо. Тогда получается, что когда приходят нам проверять на место, то они доначисляют НДС. Но когда мы идем в суды, то мы эти вопросы отбиваем, собственно говоря. И поэтому нужно просто понимать, что вам делать. Я не знаю, вы решаете своим руководством. Я думаю, что здесь цена вопроса. Если 1800 нате, а если идут огромные суммы, большие, тогда, может быть, имеет смысл доходить до суда. Поэтому просто нужно понимать, что есть решение высшего арбитражного суда. Если кому-то надо, то это от 23 октября 2006 года, номер 10652/06. Итак, решение высшего арбитражного суда от 23 октября 2006 года, номер 10652, касая черта 06/06, где арбитражный суд выше сказал, что при недостаче имущества НДС не восстанавливают. Ну, а мы с вами продолжаем рассмотрение этого вопроса. Получается, что у нас висит НДС, у нас висит недостаточно на счет 94-м. Вы понимаете, что он висит не вечно, рано или поздно будем его закрывать. А как мы его закроем? Спускаемся ниже. Итак, как закрыть счет 94-й? Вариант первый. Если виновные лица не установлены или суд отказал взыскание убытков с них, то убытки от недостачи и порчи имущества списывают на финансовый результат для цели бухгалтерского учета. И мы с вами делаем такую проводку. Кредит 94-го. Вот для слушателей в режиме вебинара я показала зеленым на экране. Посмотрите, пожалуйста. Кредит 94-го. Я списываю недостачу 94-го счета на сумму 11 800. 11 800 списала. 11 800. И сказала себе, это уже недостача. Возмещать никто не намерен. Суд не присудил. Для нас это прочий расход. Понятно? Прочий расход. Однако я обращаю ваше внимание, что это прочий расход исключительно для цели бухгалтерского учета. Для того, чтобы он был для цель налогового учета, нам нужно обязательно, чтобы этот факт был подтвержден органом государственной власти, органом внутренних дел, там, судами, предположим, да, или пожарниками, или МЧС и так далее. То есть обязательно у нас должны быть документы от внешних органов, соответственно, потому что вполне вероятно, что если у нас что-то произошло тут криминальное, и директор сказал, что он в суд не пойдет, и не будет милицию вызывать, а бухгалтеру приказан спешив затраты, то бухгалтер, конечно, спишет для цели бухгалтерского учета, потому что это расходы по приказу директора, но под налогообложение пойдет ноль. Это не будет расходом, потому что если будет так, все было бы просто, то у нас все время, например, что-то взрывалось, горело бы, и мы теряли бы убытки, несли и снижали бы прибыль под налогообложение. Поэтому понятно, что здесь нужны, конечно, соответствующие документы от органов государственной власти, что у вас ниже и написано. Вариант второй, смотрите. Вариант второй следующий. Если виновные лица установлены и согласны с возмещением недостачи, тогда применяется счет 73, субсчет 2 по возмещению материального ущерба. Итак, получается, что у нас возникает счет 73.2. Расчеты по возмещению материального ущерба с нашим персоналом. Вот тут я на секунду отвлекусь. Посмотрите, пожалуйста, в программе 1С вы встретитесь с понятием субконто, да? Это такой видоизменный аналитический признак для бухгалтерского учета. Субконто – это не понятие классической теории бухгалтерского учета, у нас такого понятия вообще нет. Это понятие программы 1С бухгалтерия. Однако, понятие субконто. Смотрите, там один и тот же справочник может быть привязан к разным счетам, которые с ним по смыслу взаимодействуют. И вот, например, вот у меня в нашем центре код, соответственно, БЕР, да? От фамилии Березанская. Так вот, смотрите, и в зависимости от того, к какому счету привязан этот шифр, в данном случае, мы иначе интерпретируем эту операцию. Например, 70 бир. Нате Березанская за труд. Ты хорошо поработала в этом месяце. Будет 70 бир, соответственно. 71 бир. Нате Березанская 198 рублей. Пойди купи себе вторую часть нового кодекса, будешь развлекаться перед сном. То есть в данном случае Березанская у нас подотчетное лицо, правда? 73.2 Березанская. Березанская дождалась, когда последний слушатель ушел с вечернего занятия, и мимо бдительного ока охраны пронесла компьютер, была поймана у лифта. Что в такой ситуации будет? 73.2 Березанская. Ну, свою фамилию привожу, чтобы никого из вас не обидеть, вдруг попаду. Так, понятно. Так вот, в данном случае вот 73.2 – это виновное лицо, которое должно возмещать размер недостачи. И поэтому мы с вами, давайте, спишем эту недостачу. Как? Пусть виновное лицо установлено. Читаем, да? С возмещением согласно. Но просто если не согласны, надо будет суд идти. А с него взыскивается рыночная стоимость с учетом амортизации. Допустим, 12500. Почему 12500, если недостача 11800? А дело все в том, что наш гуманный трудовой кодекс разрешает брать с виновных лиц рыночную стоимость недостачи. Поэтому в данном случае за время пути собачка могла подрасти. И мы с вами, соответственно, отражаем эти операции. А именно, спускаемся ниже. С 94-го счета, вот это был первый вариант, это будет второй вариант. С 94-го счета мы списываем недостачу. Сейчас я вас отпущу. На перерыв, естественно. Списываем недостачу. На сумму 11800. Обратите, пожалуйста, внимание. Нельзя в данном случае списать со счета 94-го больше, чем там лежит. Недостача 11800. И списали 11800. И эти 11800 переложили, эту недостачу, на плечи виновного лица, дебетуя 73.2. И если у вас гуманное руководство, то на этом вы можете остановиться. А если приказом директора, бухгалтеру, списать по рыночной цене 12 там, и так далее, то в данном случае мы с вами добавляем в долг к виновному лицу эту разницу. 700 рублей. Вот слушатель живебинара я показала желтым. Вам показываю тоже цветом. Вот получается, виновное лицо нам должен 12500, соответственно. Эти 700 рублей – это доходы будущих периодов. 98.4. Доходы будущих периодов – это разница между рыночной стоимостью, которая у нас состояла в нашем бухгалтерском учете. На этом мы с вами пока прервемся. Я задержала вас на 3 минуты. После перерыва мы с вами продолжим и возьмем с него сумму этой недостачи. Итак, продолжаем наше занятие. Так. Мы с вами остановились на том, что недостачу переложили на плечи виновного лица. Да не просто по остаточной стоимости, а по рыночной стоимости. А как по рыночной стоимости? Представьте, пожалуйста, у нас стоял объект, предположим, да? Там, ну, условно говоря, на 8% изношенный. Мы определяем, сколько подобный стоит новый в сегодняшних ценах. И берем от него наш процент годности. Вот и будет рыночная стоимость с подобным износом. Собственно говоря. Ну, а мы продолжаем с вами. Итак, выявили недостачу. Выявили недостачу. Виновное лицо, читаем мы ниже, может возмещать размер недостачи наличными, то есть внесением в кассу. Ну, давайте посмотрим, как это отражается. Итак. В кассу получено 12500. Итак, в кассу получено 12500. Посмотрите, пожалуйста, сколько мы ждем от виновного лица 973 счета? 11800 и 700 рублей. Да? В данном случае у нас будет 12500. У слушателей в режиме вебинара помечено желтым цветом. И 12500 мы в кассу получили от виновного лица. и сняли с него долг. Получили в кассу и сняли с него долг. Сказали себе, пока он был нашим должником, у нас висел 73-й счет по дебету, пока он был нашим должником, у нас внутри в сумме 12500 висели доходы будущих периодов. Это пока он был должником. Теперь мы с него взяли эти деньги, значит, доходы будущих периодов мы превращаем в текущий доход. И поэтому мы с вами делаем вторую проводочку. На 700 рублей мы уменьшаем по дебету доходы будущих периодов. Доход отражается по кредиту, а уменьшение по дебету. Итак, мы повесили доходы по кредиту, сейчас мы сняли их по дебету, сказали, это не доходы будущих периодов, это реально полученный прочий доход данного периода. Пока он был нашим должником, у нас были будущие доходы. Теперь мы получили с него деньги. Закрыть долг. Теперь это уже настоящий доход, текущий. Это вариант первый. Вариант второй. Сумму ущерба можно не брать с него денежными средствами, а можно просто недооплачивать ему в заработную плату. Это называется удержание из заработной платы. Давайте посмотрим, как это отражается. Итак, спускаемся ниже. У вас напечатан следующий текст. Сумма ущерба может быть удержана из дохода виновного лица. Согласно статье 138 ТК РФ, при каждой выплате заработной платы общий размер всех удержаний не может превышать 20%, а в случаях, особо предусмотренных законом, 50% заработной платы, причитающейся к выплате работнику. Что значит заработная плата? Причитающиеся выплаты, то есть чистая, чтобы за работником на прожитие оставалось не меньше, чем 50%. В основном 20% удержания до 50%. Когда это 50%? Когда на заработную плату распространяется удержание по нескольким исполнительным листам, например. Тогда может быть до 50% заработка. Или когда удержание на несовершеннолетних детей, а их трое и более, тогда 50% заработка. А может быть, удержание на совершеннолетних детей 50%, и еще 20% что-то украл, тогда максимально будет до 70%. Вообще максимально это 70%. Это при отбывании из предтрудовых работ, это при удержании на несовершеннолетних детей, может быть, тоже до 70%. В какой ситуации? Когда у работника трое детей, например, 50% нужно удерживать. И еще где-то гулял исполнительный лист или где-то гулял сам работник. Тогда получается, что на нем накопилось. И в такой ситуации удержание производится до 70% заработка, то есть 50% по текущим платежам и по 20% пока не удержим то, что не удержали от момента, как, так сказать, датирован исполнительный лист до момента, как он к нам пришел. Вот в данном случае может быть такая ситуация. Но у нас здесь 20% заработка. Смотрите, допустим, заработная плата 40 тысяч, а удержание 20%. Значит, 20% от 40 тысяч, смотрим мы с вами, это 8 тысяч рублей. А как мы с вами отразим это операциями? Во-первых, мы отражаем в данном случае недостачу не за один месяц. И поэтому первый месяц у нас что получается? Мы с вами взяли 20% от 40 тысяч, у нас получилось 8 тысяч удержаний. Мы рассуждаем, 8 тысяч, как проводкой записать? Заработная плата, напомню, счет 70-й. Когда мы начисляем заработную плату, мы говорим, работник, ты отработал, мы тебе должны. У нас возникает кредит 70-го, правда? А когда мы у него удерживаем, мы уменьшаем наши долги перед ним, значит, это будет дебет 70-го. Я буду показывать это еще в теме заработной платы, обязательно попозже, подробнее. Итак, мы удерживаем заработной платы, дебетуем счет 70-й и говорим себе, на эту сумму мы снимаем долг частично с виновного лица. И тут рассуждаем, да, это когда он нам был должен 12500, то доходы будущие были 700, а теперь-то 8000 мы с него уже взяли. Значит, нужно частичку дохода в будущий период списать. И мы дебетуем 98,4, списываем доходы будущих периодов на пропорциональную сумму 448 рублей. Если хотите, покажу очень быстро, элементарно на пропорции. А именно, в сумме 12500 неудержанной висели доходы будущие 700 рублей. 8000 мы уже удержали. Какая часть дохода в будущий период принадлежит этой сумме 8000? Ну, извините, что я на пропорции, чтобы быстрее просто было. Вспоминаем кудрявое детство, решаем пропорции относительно х крестиком. 8000 на 700 делить на 12500. И получается ваше 448 рублей. Все понятно? Понятно. Хорошо. Мы говорим себе, это уже не доходы будущих периодов. Это текущий доход данного периода, правда, прочий. Не связанной деятельностью. Почему это прочий, а не по основной деятельности? Потому что тогда нам нужно было прямо в документах хочет написать, что живем с того, что нас все время что-нибудь крадут, а потом берем по рыночной цене. На разнице, как наши фирмы существуют. Поэтому понятно, что это прочие доходы, а не по основной деятельности. А дальше. Второй месяц пошел. Мы опять удержали из заработной платы оставшиеся 4500. Из 12 8000 уже взяли в первый месяц, здесь 4500. Удержали. На эту сумму уменьшили долг виновного лица, дебетуя 73,2. И сказали себе, это пока он был должником на 12500, было 700 рублей доходов будущих периодов, а теперь мы с него 4500 взяли, и поэтому нужно с доходов будущих периодов списать оставшиеся 252 рубля, 700, да? Отнимаем 448, 52 рубля и показываем, что это прочий доход. Ой, что же я тут написала? Прочий доход, 91,1. Извините. 91,1. Так, понятно? Понятно. Итак, значит, что получается? В первом варианте мы сразу взяли с него в кассу 12500. Допустим, захотел сам внести сразу. Заявление мы с него взяли, потому что он хочет сам сразу внести в кассу. Взяли. И сразу будущие доходы превратили в текущий доход. Здесь мы говорим, можно делать как по законодательству, если он не хочет сразу внести, то мы имеем право 20% удерживать. Поэтому в первый месяц удержали 20% заработной платы. На эту сумму закрыли частично его долг. И сразу с доходов будущих периодов перевели эту сумму на прочий доход. Остальное во второй месяц, соответственно. У вас какие-то вопросы есть здесь? Теперь посмотрите, пожалуйста, а понятно? 40 тысяч, да, за минусом НДФЛ. У вас написано «зарплата к выплате». Ну, я взяла условный пример, если так понимаете, искусственный пример, условный, чтобы просто можно было быстрее прикинуть, посчитать. Теперь посмотрите, пожалуйста. Вот если мы с вами в первых проводочках заменим 0,1 счет, на какой-либо другой счет, то будет та же самая группа проводок для любой кражи, скажем так, да? А именно, представьте, пожалуйста, себе, что у нас с вами в третьей проводке у нас с вами на 10 тысяч был украден не ксерокс, а были украдены материалы. Тогда бы мы с вами вместо 0,1 счет написали бы крей 10-го. Да? А мы лишились материалов, теперь у нас недостача. Начислили НДС. Списали недостачу, как прочий расход. Или на виновное лицо. А если у вас торговля, то вы могли списать скрей 41-го товар. Сказали, у нас украли товар. Вместо товара зафиксировали недостачу. Дальше то же самое. С утречка пришли на предприятие, ни сейфа, ни денег. Сейф списали, как я вам показывала только что, ксерокс. А деньги, пропавшие из кассы, да, кредит 50-го, дебет 94-го. Но НДС здесь, конечно, не будет, потому что с денег НДС, естественно, ничего не восстанавливаем. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, что группа проводок абсолютно та же самая на любые активы, какие бы мы с вами здесь не рассматривали. Ну, а мы с вами идем дальше. Следующее, что мы с вами смотрим, это восстановительные работы по нашим основным средствам. А именно учет затрат на ремонт. Итак, 43-я и 44-я страничка у нас будут в работе. Пока 43-ю выдаю. Итак, 43-я, 44-я страничка. Это затрат на ремонт. Так. Пожалуйста. Пока у вас есть возможность немножко отдохнуть. Пожалуйста. Итак, у всех лежат 43-я, 44-я страничка, и мы с вами начинаем новый вопрос восстановительной работы по нашим основным средствам, то есть затраты по ремонту. Вообще, восстановление объектов ОС может производиться несколькими путями. Итак, как можно восстановить объект ОС? Проводя ремонтные работы, проводя модернизацию, проводя реконструкцию, иногда что-нибудь достраиваем или, например, частично ликвидируем. И вот тут нужно понимать следующее, что в бухгалтерском учете и в налоговом учете совершенно отличаются операции по восстановлению, а именно – на одном полюсе ремонтные работы, на другом полюсе модернизация, реконструкция, ну и так далее. Если говорить просто, то можно сказать следующее, что ремонтные работы или ремонт проводится для того, чтобы поддерживать объекты в том состоянии, в котором они когда-то были введены в эксплуатацию. Сломалось. Скажем, да, мы отремонтировали. Модернизация, реконструкция – всегда связано с некоторыми изменениями или улучшениями параметров. Например, быстродействие или большее количество продукции, единицу времени будут выпускаться, или более, там, так сказать, предположим, больше срок полезного использования будет работать и так далее, увеличивать срок полезного использования. То есть модернизация, реконструкция вся связана с улучшениями. И вот здесь нужно сказать следующее, что, к сожалению, наше законодательство и бухгалтерское, и налоговое читают только бухгалтеры. А бухгалтеры просто не в состоянии быть в курсе всех технических вещей, которые предлагают ему вот эти вот нормативные документы. Получается, что наши нормативные документы должны читать все службы. Инженерные, теплотехники, инженер-электроники и так далее, так сказать, сметчики и прочее. А читаем их только мы. А бухгалтер просто не в состоянии разбираться во всех технических тонкостях. Поэтому мы говорим о том, что в этом-то вся как раз и сложность работы бухгалтера. Ему должны в подпоре быть технические специалисты. Так вот, посмотрите, пожалуйста, а чем это чревато? Я покажу на совершенно элементарном примере. Представьте, пожалуйста, в свое время наша организация купила оборудование, если хотите вместе со мной, то это с оборота предыдущей странички, как всегда, да, можно записывать, если хотите, опять же. Итак, с голоса просто пишем с вами. Смотрите, допустим, ваше предприятие в свое время ввело в эксплуатацию оборудование. Каким образом? дебет 0.1.1, помните проводочку, кредит 0.8.4 на 100 тысяч рублей. Итак, мы оприходовали объект на стоимость 100 тысяч рублей. Дебет 0.1.1, кредит 0.8.4 на 100 тысяч рублей. Оприходовали этот объект. Вот он у вас стоит. Стоит себе и работает прекрасным образом. Пока не ломается. Как только объект сломался, допустим, мы отправились к подрядчикам и сказали, нам бы это отремонтировать. И подрядчики дали нам акт на ремонтные работы. Итак, акт на ремонтные работы. Ремонт основных средств. Допустим, в этом акте проходит сумма 10 тысяч. 10 тысяч. Как на основании акта мы можем с вами отразить эти ремонтные работы? Мы скажем так, 10 тысяч мы должны подрядчикам, кредит 60-го. Мы должны подрядчикам, кредит 60-го, 10 тысяч мы должны подрядчикам за то, что они проводили ремонтные работы. Ремонтные работы включаются сразу в себестоимость, смотря где работает то, что ремонтировалось. Если станок, счет 20-й, основное производство. Если это оборудование котельной, вспомогательное производство, счет 23-й. Если это ремонтировали здание цеха, 25-й. Если проводили капремонт в офисе, счет 26-й. Если вы работаете в торговле, чтобы не ремонтировали, счет 44-й. Таким образом, ремонтные работы сразу включаются в затраты. Перед вами сразу затратный мешок. Он увеличивается. Затраты увеличиваются, прибыль сразу уменьшается. Для налогообложения та же самая картина. Вторая ситуация. Вы обратились к тем же самым подрядчикам, и провели модернизацию вашего объекта ОС на ту же самую сумму 10 тысяч рублей, допустим. То есть в результате ваш станок стал вырабатывать либо более качественную продукцию, либо больше по количеству, либо как-то изменил срок полезного использования и так далее. Итак, модернизация, допустим, 10 тысяч рублей. Как мы запишем эту проводку на модернизацию? Полпроводки такие же. А именно 10 тысяч мы должны подрядчикам за их работу, то есть кредит 60-го. Мы должны подрядчикам кредит 60-го 10 тысяч. Но эти 10 тысяч не попадут в ваш 20-й и так далее. А это не себестоимость. Это вложение во внеоборотные активы, то есть 0.8.4. 0.8.4. И на это 0.8.4 будут собираться все траты по модернизации вашего объекта. Когда же этот объект будет готов вступить в новом качестве в работу, то вы на эту сумму увеличите первоначальную стоимость данного объекта, сделав следующую проводку. Вы с 0.8.4 кредитуете эти 10 тысяч. То есть вы запишете кредит 0.8.4 10 тысяч. И дебетуете 0.1.1. Понятно? То есть вы присоедините эти 10 тысяч к уже имеющейся первоначальной стоимости. И если мы с вами посмотрим, вот наша первая проводочка, дебет 0.1.1, у вас было 100 тысяч. Ваша последняя проводочка, дебет 0.1.1, у вас было на 10 тысяч. Получается, что ваш 0.1 счет, измененный после модернизации, стал уже 110 тысяч. Поэтому я когда-то говорила вам, что первоначальная стоимость объектов ОС никогда не меняется, если не было переоценок, модернизаций, реконструкций, достроек, частичных ликвидаций. Вот если этого не было, то стоимость не меняется. Поэтому при ремонте она не меняется. У вас на компьютере сдохла мышка, вы заменили ее на живую. В данном случае у вас был ремонт, понимаете, да? А у вас не было улучшения параметров. Вы одну деталь изменили на другую деталь. А если у вас меняются параметры, то в данном случае попадаете в модернизацию. А когда речь идет о компьютерах, то это полный зарез. Там все время получается модернизация. И поэтому в данном случае нужно брать докладные записки или, так сказать, какие-то заключения ваших специалистов технических о том, что в этом компьютере сломалось то-то. У вас не было нужды заменять на более прогрессивные детали. понятно, да? Старшее поколение, большее поколение. Это просто нужда вас заставила. Таких на рынке сейчас нет. У вас сломалась эта деталька. Поэтому в данном случае нужно все время тянуть в ремонт, оформляя это соответствующими документами. Иначе вас будут тянуть в модернизацию. Из-за чего? Мы же понимаем с вами, когда ремонт, то 10 тысяч сразу включает затраты данного месяца. Затраты увеличиваются, прибыль уменьшается. Когда модернизация, то эти 10 тысяч падают в первоначальную стоимость, потом через амортизацию, они долго-долго будут падать ваши затраты. Потому что дальше вы должны будете делать следующее. Представьте, пожалуйста, что у вас новая стоимость 110 тысяч. Допустим, к этому времени вы начислили амортизацию 20 тысяч. Значит, 110 тысяч, отнять 20 тысяч, у вас остаточная стоимость будет какая? 90. Вот эти 90 тысяч нужно размазать на остаток срок полезного использования. Вот одна N-ная будет новой амортизацией. И в этой новой амортизации сидит кусок модернизации вот этой вот, понимаете? И он будет долго-долго включаться в затраты. А когда ремонт, сразу. Поэтому в данном случае обратите внимание, пожалуйста, на это. Это любимый конек проверяющих. Они все время любят переквалифицировать из модернизации, из ремонта в модернизацию. Поэтому нужно очень хорошо составленные документы по этому поводу. Более того, идеальный здесь вариант – это так называемая дефектная ведомость. Вот у вас есть зеленая брошюрка, первичные документы, ну, у кого-то она зеленая, у наших заочных слушателей она обычная, обычного цвета. Сейчас кому-нибудь посмотрю у вас, да, чтобы страничку вам показать, сейчас отдам. Итак, посмотрите, пожалуйста, просто дома прочитайте, кому это надо. Это страница 49-я. Там я прописал, какие нужно документы оформлять для ремонта, модернизации, реконструкции. 49-я страница вашей брошюры «Бухгалтерские документы». И если вы спуститесь вниз, в подвал этой страницы, то там набрано мелким шрифтом про дефектную ведомость. Нашли? Так вот, дефектная ведомость – это не унифицированная форма. Но, как правило, если это ремонтные работы, то вставляется дефектная ведомость. Она может косвенно показать, что у вас была не модернизация, а ремонт. Потому что при модернизации не составляется дефектная ведомость, там нет дефектов. И поэтому это будет косвенным как бы фактором к тому, что вы проводили ремонт, а не модернизацию с реконструкцией. Вот так отражается модернизация. А мы с вами поговорим о ремонте, потому что с модернизацией тут больше ничего нету, никак, только 0,8 счет. Вот. А вот относительно ремонта здесь разные есть варианты, которые предлагает нам ПБУ 601. Итак, пожалуйста, мы на 43-й страничке. Это я сделала просто вставочку, заход некий в более какие-то сложные вещи. Возвращаемся к ремонтным работам. Все-таки, как правило, в малом бизнесе обычно проводят все-таки ремонтные работы, как восстановление. Итак, нам ПБУ 601 предлагает три варианта отражения ремонтных работ в нашем бухгалтерском учете. Налоговая предлагает два варианта. Два совпадают, один нет. Поэтому два рассказываю, а один дает самостоятельное прочтение. Я привела вам его обязательно на примере, но это дома посмотрите, потому что, как правило, его им не пользуются. Итак, посмотрите, пожалуйста. Мы сейчас с вами посмотрим два варианта отражения ремонтных работ в нашем бухгалтерском учете. Вариант первый характерен для малого бизнеса, где небольшой объем ремонтных работ. Тогда ремонтные работы сразу включаются за затраты того месяца, когда это производилось. Давайте я покажу это на примере первом. Овераж отремонтировал помещение офиса. Причем двумя способами – подрядным и хозяйственным. По договору подряда ЗАО «Строитель» стоимость ремонтных работ составила 129 800. НДС там внутри – 19 800. Работы были выполнены полностью и оплачены в этом же месяце. Это был подрядный способ. Хозяйственный способ. Потратили своих материалов на 40 тысяч. Зарплату своим рабочим – 100 тысяч. Страховые взносы, в том числе травматизм. 34% и еще 0,3% травматизм. Итак, 34 300. Давайте с вами заполним, вместе с вами заполним эту табличку, записывая проводки. Итак, смотрите. 110 тысяч, рассуждаем мы с вами, это мы согласно акта должны подрядчикам. Мы должны кредит 60-го, мы должны подрядчикам. согласно акта, подрядчик нам выставил 129 800. Из них 110 тысяч сами работы, 19 800 входной НДС. Эту сумму 129 800 мы должны подрядчикам. Бухгалтеры никогда не записывают полупроводки. Это я делаю исключительно из-за методических целей, учебных целей, чтобы показать вам по кредиту. Мы должны всего подрядчику 129 800. Причем 110 тысяч – это затраты, связанные с ремонтом. Чего? Офиса. Какой счет смотрим с вами? 26-й офисный, правда? 26-й. 19 800 – это входной НДС. А входной НДС отражается на 19-м счете. С нас подрядчик взял на 18% больше. По идее, видите, дебет? По идее, это то, что нам должен вернуть бюджет. Дебет 19-го счета. Нам должен вернуть бюджет. 19-3 – это НДС по услугам работам. Вот на это у нас должен быть акт, составленный подрядчиками. Мы его подписываем с подрядчиками. Кроме акта, нам подрядчик должен выдать хорошо бы счет, фактуру. Мы сегодня, видимо, успеем немножко о ней поговорить. Счет, фактуру более подробно. Согласно счету, фактуре, мы с 19-го счета, 3-го субсчета, списываем входной НДС на сумму 19 800. И на эту сумму мы производим вычет НДС, дебетуя 68,2, уменьшая налог. Почему? У нас к этому времени сложились три условия. Первое условие, посмотрите, пожалуйста. Услуга носит производственный характер. Вошла в себестоимость, счет 26. Второе. Мы получили счет фактуру. Третье. Мы потребили работу для нашей деятельности, допустим, облагаемый НДС. В такой ситуации имеем право к вычету. Дальше. Будем честными партнерами и с расчетного счета перечислим нашему подрядчику 129 800. Итак, с расчетного счета эта сумма будет заплачена подрядчику. Дебетуем счет 60. Так, пока понятно? Вот это подрядный способ. Здесь у нас будет платежное поручение плюс банковская выписка. Дальше смотрите. Теперь хозяйственным способом. Сходили на склад и взяли материалы. Материалы, которые там лежали, это был дебет 10-го счета. А мы их взяли и пустили на ремонт. Значит, кредитуем 10-й счет. Итак, мы списали материалы. Есть такое понятие стройматериалы 10-8. Поэтому списали стройматериалы на сумму 40 тысяч. Сказали себе, это затраты по ремонту офиса, счет 26. Дальше. 100 тысяч мы начислили заработную плату нашим работникам. Мы уже помним, кредит 70-го. Мы должны работникам за труд 100 тысяч. Это наши затраты по ремонту. Где 70-й? Там обязательно вылезет 69-й. Страховые взносы. И мы с вами 100 тысяч умножили на этот процент приведенный. У нас получилось 34 300. 34 300. Куда зарплата? Туда и фонды, вспомнили мы с вами, то есть на счет 26-й. Так, это понятно? Вот теперь посмотрите, пожалуйста, если у вас малый бизнес, средний бизнес, у вас небольшие объемы ремонтных работ, то вы не будете в приказе по учетполитике писать, что вы будете резервировать ремонтный фонд. И вы будете отражать тогда, когда происходит этот ремонт. А что значит, когда происходит? Документ у меня есть, на акте стоит дата. Вот за эту дату я сделаю эту проводку. Я отпустила материалы на ремонтную работу, закрыли актом, опять та же самая ситуация. Или у меня есть наряды, там стоит дата, опять та же самая ситуация. То есть мы говорим о том, что когда операция происходит, она отражается в наших затратах того месяца, когда это произошло. Совершенно иная ситуация, если у вас большие объемы ремонтных работ, которые проводятся длительное время. Представьте, пожалуйста, у вас ткацкое оборудование времен русско-японской войны, сильно изношенное. И вот вы на нем работали, поняли, все, конец уже просто. Нужно ставить его на ремонт. Причем ремонт достаточно длительный, дорогостоящий и так далее. Что у вас происходит? Январь ремонтируйте, февраль ремонтируйте, март ремонтируйте, апрель ремонтируйте. Май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. А где-нибудь в ноябре вам подрядчики выплюнули акт, где написана огромная сумма по вашему ремонту. Они ремонтировали, считайте, 10 месяцев. И по окончанию этих работ выдали вам акт. Представьте, пожалуйста, если вы работали по первому способу, тогда что у вас было бы? Вы проводили ремонт долго-долго-долго, много месяцев. А в какие затраты попала бы эта огромная сумма? В те того месяца, чья дата стоит на акте. И получается, что у вас будет очень большая себестоимость в этом месяце. Знаете, что у вас получится? Такую себестоимость. Материалы, потраченные вами на производство, заработная плата, страховые взносы, ваши офисные расходы. Ну вот все. Все это ваш затратный мешок. И вот в январе, феврале, в марте у вас нормальные затраты. Вдруг в ноябре, когда вам подрядчики выдали этот акт с огромной суммой, у вас вот в затратный мешок вошла еще эта сумма. Понятно, что затраты ноября будут непомерно огромные. Когда вы затраты ноября разделите на качество изготовленной продукции в этом месяце, то у вас будет резкий выброс по себестоимости. У вас будет себестоимость очень большая в этом самом ноябре. Почему? Туда сразу вгрохали затраты по ремонту. Логика понятна? Поэтому наша цель – сгладить себестоимость. Каким образом? Да нужно размазать этот ремонт по всему году. Это нам говорят, а ты зарезервируй вначале. И у нас есть специальная возможность в приказе по учету политики записать, что мы проводим резервирование вот в этот ремонтный фонд. Давайте мы с вами спустимся ниже, по вашей 43-й страничке, и почитаем, что организация имеет право создавать ремонтный фонд, и мы ведем его учет на счет 96-м. Резерв предстоящих расходов, в общем, 2 ремонтный фонд. Итак, 96-2 – это ремонтный фонд. Его формирование осуществляется путем ежемесячных отчислений за счет издержек по утверждаемым этим нормативам, исходя из предполагаемых расходов, рассчитываться самостоятельно. Сейчас я покажу. Итак, мы ежемесячно резервируем некие суммы в ремонтный фонд. Когда же действительно случатся эти затраты, получим документы от подрядчиков или списание материалов, начинать заработный плат и так далее, то мы будем проводить это не списанием затраты, а за счет ремонтного фонда. Чтобы на пальцах мне не показывать, давайте я покажу это на примере. Пример второй. Воспользуюсь примером первым. Итак, Овираж с этого года создал резерв предстоящих расходов на ремонт, исходя из сметной стоимости ремонта 288 тысяч. Итак, 288 тысяч. О чем идет речь? Составляется сметно-ремонтные работы, из которых мы видим, что ремонт, предполагаемо, потянет на 288 тысяч. Мы понимаем с вами, мы никогда рубль в рубль не попадем. Это сметная стоимость, это примерная. Но мы за это зацепились. И вот на эту сумму мы в данном случае с вами и зарезервируем. Поэтому мы с вами берем следующую страничку, это у вас 44-я, и вместе со мной делаем следующие записи. Смотрите, каждый месяц мы будем делать следующую вещь. На 24 тысячи мы будем резервировать. Откуда я взяла эту сумму? 288 тысяч – это предполагаемая стоимость ремонта по смете. Я эту стоимость разделю на год, на 12 месяцев. У меня получается 24 тысячи. Дальше я рассуждаю. Я должна зарезервировать ремонтный фонд. Логика. Ремонтный фонд – это источник проведения ремонта. Раз источник, счет пассивный, раз пассивный, то он начисляется, накапливается по кредиту. Для ремонтного фонда существует 96.2. 96.2. С одной стороны, я буду резервировать ремонтный фонд, а с другой стороны, я уже в январе 24 тысячи включу в затраты по офису. Я включу в затраты по офису дебет 26-го счета. И я предлагаю вам такую картинку. Вместе со мной на обороте предыдущей странички, чтобы было на одном поле, мы с вами нарисуем два самолетика. 26-й счет слева и 96-2 справа. И посмотрите, пожалуйста, что у нас будет. У нас будет такая картинка. Смотрите, пожалуйста. Мы с вами в январе сделаем следующую запись по нашей проводке. На 24 тысячи я зарезервирую в ремонтный фонд кредиту 96.2. Одновременно эти 24 тысячи я включу в затраты января. У меня еще документов нет о ремонте, а я заранее резервирую. Затраты мои на сумму увеличиваются, прибыль, соответственно, уменьшается. В феврале я сделаю точно такую же проводку. Дебет 26-го на 24 тысячи, кредит 96.2 на 24 тысячи. И в марте я сделаю то же самое. Дебет 24 тысячи, 26-й счет, и кредит 96.2, 24 тысячи. Наверное, понятно. Дальше я ставлю многоточие. И последнюю проводку я делаю в декабре. А именно, 24 тысячи у меня увеличивают затраты в декабре. И 24 тысячи я резервирую в ремонтный фонд. Понятно? У меня пока еще нету дебета 96-го счета. Я пока еще вам не показывала его. Однако, представьте, пожалуйста, мы дошли с вами до конца декабря. Закончился год. Вот так промежуточно пока. Что у нас будет по кредиту 96.2? У нас будет сумма с вами 288 тысяч. 288 тысяч. Согласны? И дебет 26-го счета будет 288 тысяч. 288 тысяч. Значит, до 31 декабря у меня будет собрано по сметной стоимости. С одной стороны, зарезервировано в ремонтный фонд, а с другой стороны, я включил это в затраты. В результате получается, что я сгладила себестоимость. Я всю сметную стоимость распределила равномерно по месяцам. 24, 24, 24 и так далее. Когда же случается ремонт, то я его отражаю следующим образом. Давайте с вами опять возвращаемся к нашей 44-й страничке. Значит, таких продуктов у меня будет 12, да, мы с вами уже поняли. Дальше. Допустим, в каком-нибудь марте, не имеет значения, в феврале, в марте, в апреле, в каком-нибудь марте, я получила акт от подрядчиков и сказала себе, 110 тысяч мы должны подрядчикам за ремонтные работы. 19 800 мы должны подрядчикам НДС. Значит, всего должны подрядчикам 129 800. Ну, 19 800 – это понятно. Это дебет 19 3-го. Это входной НДС. 19 800 – это 19 3-го. Входной НДС. А 110 тысяч – это затраты по ремонту. Но если в первом случае мы отражали это на 26-м счете, то во втором случае мы говорим себе, мы вначале зарезервировали в ремонтный фонд, а теперь будем выбирать из ремонтного фонда, уменьшая его. Видите? Дебет 96.2. Я вначале зарезервировала, видите? А теперь буду выбирать из него, соответственно. А дальше. Получив счет-фактуру, я с 19 счета эти 19 800 спишу. Дебетуя 68,2. Вычет НДС. Та же самая картинка. Оплачу подрядчику 129 800 с расчетного счета, кредит 51. Я оплачу подрядчику. Какой счет по дебету? 60-й, правильно. Дальше смотрите. Хозяйственный способ. Мы с вами отпустили со склада материалы на 40 тысяч. Кредит 10 счета, 10,8. Отпустили материалы на 40 тысяч по кредиту. Дальше. По кредиту начислили заработную плату 100 тысяч рабочим. Кредит 70-го. Где 70-й, помните, сразу 69-й идет. 34 300. Кредит понятен. Списали материалы с 10,8. Начислили зарплату, кредит 70-го. Начислили страховые взносы. В принципе, это наши затраты. Но если в первом случае мы их отражали на 26-м счете, то теперь методика другая. Мы вначале резервируем в ремонтный фонд, а теперь выбираем, то есть уменьшая его. Поэтому мы с вами дебетуем 96,2. Понятно? И тогда у нас с вами меняется картинка на нашей второй доске. А именно, по мере производства ремонта мы с вами каждый месяц по 24 тысячи включали вот ремонтный фонд, а тут мы выбираем, то есть 110 тысяч. Вот у вас там, да? Дальше. 40 тысяч списали материалы, уменьшаем. 100 тысяч заработная плата. 34 300 – это страховые взносы. Получается, что ваш счет 96,2 работает по такому механизму. Вот по кредиту вы 12 цифрок сделаете. То есть каждый месяц резервируете. Когда же ремонт фактически производит, у вас есть документы по этому ремонту, то вы за счет ремонтного фонда производите этот ремонт. И в результате получается, что у вас по кредиту 288 тысяч, а по дебету у вас 276 300. Так, подождите. Нет, наверное. Ну, как-то у нас с машинками сидит. 284, совершенно верно. Это я не исправила у себя. 284, совершенно верно. 284. 300. Вот во второй картиночке я у себя уже сделала это. 284, 300. Так, совершенно верно. 284, 300. Объясню, откуда пошла ошибка. Раньше был страховой взнос 26%. Сейчас 34%. Поэтому все время вылезает эта вот разница. Значит, что получается? Итак, 284 300. Теперь получается следующая картинка. Получается следующая картинка у нас с вами. Что мы видим с вами? За год по кредиту 96,2 зарезервировано 288 тысяч. А фактически потрачено 284 300. А в затраты-то я погнала за год 288 тысяч по сметной стоимости, а затраты должны быть нормальные, фактические, документально подтвержденные. Поэтому в данном случае такой механизм. В конце года нужно обязательно нормализовать ситуацию. А именно, счет 96,2 в конце года нужно закрыть. Нужно закрыть его и довести 288 тысяч до реально потраченного, документально подтвержденного. Значит, вот здесь у вас должно быть 284 300. 284 300. И вот здесь по дебету должно быть 284 300. я специально делаю зачеркиванием, чтобы вы видели. Вначале было вот такое вот число, а теперь мы с вами зачеркнули. Должно быть 284 300. Как же мне умудриться и 31 декабря довести 288 до суммы 284 300? Нужно сминусовать, отнять. А у нас в бухгалтерском учете есть понятие «сторна», «красная». И поэтому я на 3700 сторнирую, с одной стороны уменьшая резервный фонд, доводя его до реально потраченного, а с другой стороны я на эту сумму сторнирую затраты, доводя их со сметной стоимости до реально потраченной, фактической стоимости. Итак, методика такая. В конце года счет 96 закрывается, обнуляется. На эту разницу я пишу красным. И получается, что я уменьшила резерв, и я уменьшила затраты, доведя их до фактически потраченных. А мы с вами то же самое... Так, все успели? А мы с вами то же самое делаем в проводке. А именно... 96,2, ну или красным, да, 96,2 уменьшается, 26-й счет уменьшается по дебету на сумму 3700. Ну, то же самое, что показала в самолетике. Для чего это делается? Когда мы с вами только начинаем резервировать, мы же не знаем, во что это выльется. Поэтому берем сметную стоимость и аккуратно распределяем это по затратам каждого месяца. Когда же мы понимаем, что сметная стоимость, что фактически потрачено иное число, то нужно сметную стоимость довести до реально потраченного и завтра включить реально потраченное. Тогда вы мне можете возразить, часто ли вы видели аншлимна, чтобы мы укладывали сметную стоимость и еще даже как бы входило меньше. Редко видела, но я хотела показать вам более сложный вариант с красным сторна. А если у вас будет другая ситуация, а именно, у вас 288 тысяч вы зарезервировали, словно говоря, да, а по дебету потратили 290, представили себе, да, то в такой ситуации вам нужно на 2000 добить кредит, чем в синем или черном. То есть не красным, а сделать добавочную проводку. Самое главное, что счет 96 нужно закрыть. Так, понятна ситуация? Ну, я не знаю, будет ли вы резервировать, потому что это делают на крупных предприятиях достаточно, когда дорогостоящие ремонты, но я, по крайней мере, вам показала, как это делается. Та же самая ситуация по налогообложению. А именно, можно использовать два способа. Вариант первый. Как ремонт случается, так вы его в расходы и списываете, на эту сумму уменьшая прибыль под налогообложение. Это вариант первый. Вариант второй – можно резервировать. Единственное, что, когда вы резервируете, там глава 25 дает определенные условия. А именно, вы не имеете права зарезервировать больше, чем средняя величина расходов на ремонт, которую организация понесла за три предыдущих года. У вас это напечатано здесь. Получается, что когда мы резервируем, мы не можем зарезервировать больше, чем средняя величина по ремонту за три прошлых года. Значит, нужно поднять документы по трем годам прошлым, что было потрачено на ремонт, найти среднюю, соответственно, разделить на три. И вот не больше, чем эта величина, должна быть зарезервирована. Тогда, естественно, возникает вопрос, а если фирма новорожденная, например, у нас еще не набран в данном случае этот трехгодичный срок, а мы ждали ответ от Минфина долгий, почти 5 лет. Наконец, в 2007 году он отозвался. С 2 года по 2007 ждали все ответы на этот вопрос. Оказывается, нам сказали, если фирма новорожденная, то они не имеют права резервировать. Но они имеют право списывать в расходы того месяца, когда производился ремонт. То есть по первому варианту. Поэтому это тоже возможно. Я уже говорил вам, что третий случай я даю для самостоятельного изучения, если кому-то это надо, потому что в налоговом учете такого варианта нет. Поэтому я привела вам здесь пример про грузовой автомобиль. Можете на досуге, если он есть у вас, дома посмотреть. Есть смысл досуг? На третью задачку, да. Ну, а мы с вами на этом заканчиваем тему «Основные средства», не лекцию, а тему «Основные средства», и сейчас будем продолжать. И мне придется дать вам задание на завтра, потому что, к сожалению, потом пойдет другая тема, достаточно большая, что мы с вами не перепутали. Поэтому, конечно, я понимаю, что, так сказать, это очень сложно. На завтра, я думаю, что все-таки кто-то из нас с вами задание это сделает. И я очень прошу вас, тот, кто приходит пораньше на доске, соответственно, это записать. Я понимаю, что вам даже не нужно ничего отмечать здесь, потому что это ваша рабочая тетрадочка для домашних заданий. Нужно сделать весь раздел второй, то есть страница 13-14, чтобы были все заполнены. Там уже осталось не очень много. Почему я разбивала задание? Чтобы не было потом, так сказать, очень сложного трудоемкого задания. Поэтому вам нужно сделать 13-14 страничку, заполнить пустоты. Так, все понятно? Проверяем завтра, потому что завтра заканчиваю тему материала и дам вам большое домашнее задание. К сожалению, вот так. Так, ну а мы с вами получаем новую страничку, она же на экране, это производственные запасы, страница 45-я. Мы сейчас только начнем тему материалы, а закончим ее завтра. На следующей неделе у нас с вами два занятия. Заработная плата, два занятия заработная плата, это понедельник, среда, четверг, себестоимость, готовая продукция. А через неделю еще мы заканчиваем занятия, у нас там будет торговля, реализация, авансы, кредиты. И последняя тема – это финансовый результат, реформация баланса. Закрывать год будем с вами, видимо. Так, всем дала. 45-я страничка у нас с вами. Пока идем в плане, но последние занятия очень трудоемкие достаточно. Может быть, буду минут на 5 задерживать. Так. Итак, обратите внимание, пожалуйста, что у нас в этой теме будет три вопроса. Первое – оценка материалов. Второе – документальное оформление поступления и расхода материалов. И третье – это вопрос синтетический учет, где мы с вами проводками отразим операции, которые происходят на предприятии. Всегда, когда я даю новую тему, я даю вам нормативные документы, на которые можно опираться. Поэтому здесь у вас будет первое – это ПБУ-501. Это стандарт наш российский, учет материально-производственных запасов. Он регламентирует материалы, товары, готовую продукцию. И второе – это методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов. Я, переходя к первому вопросу, оценки материалов, я хочу сказать вам, что какие бы активы вы ни приходовали на предприятие, вы обязательно включаете туда все необходимые траты, которые вы несете по приобретению и доведению до ума этих объектов. Тоже было по основным средствам, тоже по материалам. Поэтому что включается в фактическую стоимость материалов? Посмотрите, пожалуйста. Это та стоимость, которую вы заплатили вашим поставщикам или продавцам. Если вы обращались к кому-то за информацией по поводу этих материалов, туда же. Стоимость материалов. Если у вас были комиссионные посредником, туда же стоимость материалов. Если вы пользовались услугами товарных бирж, туда же включается в материалы. Дальше. Доставка, транспортировка, погрузка, перегрузка, страхование. Все это включается в стоимость материалов. Поэтому если вы вспомните, что у вас есть счет 10, то вот этот вот 10 счет, он собирает все траты по вашим материалам. Однако у нас есть еще одна возможность, как собирать в данном случае эти многочисленные траты. Об этом немножечко позже. Так вот, я сказала вам о том, что все, что мы тратим по этим материалам, включается в стоимость материалов, в фактическую себестоимость. Однако есть ситуации, когда мы не можем, ну, технически, что ли, это сделать. Это касается, например, погруза разруточных работ и доставки, которые проводятся собственным транспортом. Очень часто бывает так. В какой ситуации? Вы работаете на малом предприятии, у вас там 7 человек, из них один водитель. На все про все. С утречка ваш водитель забирает главного бухгалтера из бухгалтерии и везет его в банк. Пока наш бухгалтер главный обретается в банке, наш водитель смотался в магазин хозтовары и купил 2 банки краски для предстоящего ремонта. Взял краску, взял главбуха из банка и выгрузил краску на склад, главбуха в бухгалтерию. Забрал директора, повез того на переговоры. Пока тот чик-кофе на переговорах, наш удалец смотался в еще один магазин и купил 2 килограмма шпаклевки для того же самого ремонта. Вы вот себе представляете, чтобы в килограмм краски или килограмм шпаклевки включить частичку амортизации данного автомобиля, распределяя амортизацию между перевозкой директора, главбуха, краской, шпаклевки, или бензин между ними распределить. Да это просто нереально сделать в бухгалтерском учете. Поэтому, если это невозможно отделить, то в такой ситуации мы включаем это в общие хозяйственные расходы. Если у вас малое предприятие производящей сферы, 20-й, там у вас все будет. Если у вас есть офисная, офисный затрат, 26-й, в торговле работаете, 44-й. Но если, допустим, вы договор заключили с транспортной организацией на перевозку какого-то там цемента, и вам транспортная организация дала документы о том, сколько стоит перевозка, то вы, конечно, включите это в стоимость этого цемента. Так логика понятна? Поэтому если нельзя отделить, не отделяй. Теперь посмотрите, пожалуйста, спустимся ниже. Фактическая себестоимость, читаем мы с вами, складывается и рассчитывается, как правило, только по окончании отчетного периода месяц. Вместе с тем, движение материалов, я поступление в использование, обычно происходит систематически. То есть либо каждый день, либо один раз в несколько дней, либо вообще там постоянные поставки идут. Да? Мы знаем, что любое движение материалов оформляется первичными документами и должно отражаться в бухгалтерском учете. Таким образом, возникает необходимость использования в бухгалтерском учете так называемых учетных цен или твердых цен, или часто называют фиксированные цены. О чем идет речь? Давайте я немножечко поясню. Представьте, пожалуйста, ваш кладовщик принимает материалы на склад. С материалами идет накладная. А в накладной написано, сколько стоит покупка у поставщика. И кладовщик материал на склад кладет. Но по этим материалам есть еще и другие документы. Например, растаможка. Документы задержались. Посредниками не подписали отчет посредника или комиссионера. Да? Дальше. Транспортная организация тянет с доставочными документами. Получается следующая ситуация. Материалы уже на складе. И их нужно по какой-то цене оприходовать. Потому что любое поступление должно быть зафиксировано у бухгалтера. А мы еще не знаем, во что это выльется, потому что всех документов нету. Материалы уже на складе, а документы идут. Тогда возникает необходимость. Дай-ка мы привяжемся к какой-то фиксированной оценке. Она называется учетная цена или твердая цена. Методики нету в нашем бухгалтерском учете, как это делается. Это же цена привязки. Это либо средняя цена по прошлому месяцу, или по прошлому кварталу, или по прошлому году. Еще раз говорю, это цена привязки. И бухгалтер весь месяц будет бить дебет 10-го счета по этой твердой учетной цене. А именно, заводится карточка складского учета. Карточка складского учета – это, в общем-то, основные 3 колоночки. Это приход, это расход и это остаток. И кладовщик, соответственно, заполняет эту карточку. Каждая карточка заводится на каждый инвентарный номер. У каждого вида материалов есть своя карточка. И вот в этой карточке ведется вся эта история по этим материалам. Например, поступили материалы, цемент какой-нибудь там, да, поступил от вашего поставщика. И кладовщик напишет там, ну или ткань какая-нибудь поступила, 100 метров ткани поступила. И на остатки пишет, 100 метров выводит. Потом, допустим, эту ткань отпустили в цех номер 1. И он в данном случае пишет, что 50 метров отпущено в цех номер 1. Сколько на остатки? 50 метров. Потом еще 20 метров отпустили в цех номер 2. На остатке уже у нас будет 30 метров. Потом поступление, списание и так далее. И в результате получается, что бухгалтер склад, счет 10, ведет по учетной цене, умножая количество поступившее на учетную цену, цену привязки. Списание количества на цену привязки. И в результате, когда он списывает со склада материалов затраты, то у него в затратах сидят по этой учетной, фиксированной среднепотолочной цене. А это ненормально. Нужно, чтобы был фактической. И поэтому бухгалтеры ведут специально к 10 счету еще два счета. Это 15-й – заготовление и приобретение материальных ценностей, и 16-й – отклонение стоимости материалов. Это достаточно сложно рассказать вам на пальцах. Я даже не буду это делать. Я это расскажу вам обязательно в третьем вопросе на условии примера большого достаточно, да, где мы посмотрим, как это делается. Поэтому вы только пока поймите для себя, что существует две возможности. Первое. Мы используем только счет 10, и там собираем все эти траты. Или когда нечего собирать. Например, ваш водитель купил бензин. Ну, купил бензин и купил сразу 10 счет. Там нет дополнительных трат никаких. Или можно использовать дополнительно к 10-му два счета, 15-й и 16-й. Но я еще раз говорю, я не хотела бы сейчас вам на пальцах это рассказывать. Это непонятно будет. Я обязательно покажу вам это в задачке, которая у меня уже, как вы понимаете, напечатана. Я расскажу вам про это 15-16 счет. Вы поймете, для чего нужны эти учетные цены. Но для того, чтобы нам с вами хорошо разбираться с этими вопросами, нам нужно понимать, что любые операции в бухгалтерском учете проводятся на основании первичной документации. Поэтому я прошу вас открыть брошюры «Бухгалтерские документы». Итак, брошюры «Бухгалтерские документы». И мы с вами начинаем вопрос второй, чтобы после вопроса второго вернуться еще раз к тому, что я вам говорила, но уже на примерах, чтобы я на пальцах ничего не объясняла. Итак, на вашей 45-й страничке есть отсылка к бухгалтерским документам, 50-65-я страничка. Сколько успеем? Смотрите. Когда поставщик отгружает покупателю материалы или какие-то другие активы, то он высылает следующие документы. Первое. Расчетные документы на оплату. Это счет. И мы с вами заглядываем на 60-ю страничку. 60-ю страничку. Итак, бухгалтерские документы, 60-я страничка. Перед вами счет. Что за документ счет, смотрите. Одна организация, Орион, выставляет счет покупателю Омега на товары под названием X, чтобы те заплатили 955 800, включая НДС. Реквизиты приводятся. Скажите мне, пожалуйста, счет может являться первичным документом, по которому будет фиксироваться какая-то бухгалтерская операция или проводка? Счет, а? Нет, говорят мне. Почему я задаю этот вопрос? Потому что очень многие бухгалтеры на основании счета фиксируют проводки. А этого быть просто не может. Потому что первичный документ рассказывает о том, что что-то произошло. Какое-то изменение активов-пассивов. А здесь ничего не произошло. Одна организация очень хочет, чтобы другая заплатила. И выставляет счет. Заплатить или нет, бабушка надвое сказала. Поэтому счет – это документ просто на оплату. Но по счету никаких проводок мы не записываем, не фиксируем. Потому что товары не отгрузили, деньги не заплатили, услуги не оказали. Просто одна организация желает, чтобы другая это сделала. Так, это понятно? Для чего же нужен счет тогда? Да в отсутствии иногда договора счет, пожалуй, является единственным документом, где написаны основные условия по договору, а именно стороны договора, предмет договора, цена договора. И поэтому, когда договора нет, то счет, по идее, является в данном случае заменителем этого самого договора. А мы с вами идем назад на страничку 50-ю. Счет-фактуру мы склоняли с вами многократно на наших занятиях. Счет-фактура – это такой достаточно нежный документ, который заполняется достаточно просто, но он имеет мощнейшую фискальную подоплеку, потому что, пользуясь тем, что налогоплательщики неправильно заполняют этот документ, налоговые инспекторы не позволяют покупателям произвести вычет НДС по совершенно законным операциям. Давайте вначале посмотрим формально. Итак, счет фактура составляется в двух экземплярах поставщиком. Я обращаю ваше внимание, выставляет тот, кто продает. Продавец два экземпляра выставляет. Первый выдается покупателю не позже 5 дней после отгрузки продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг. Вы вот где-нибудь видели, чтобы в документах было написано, что один документ идет после другого через какое-то количество дней? Зачем это делается вообще? А, наверное, понятно. По счет фактуре мы производим вычет по НДС. Может получиться так, что отгрузка была в конце квартала, прямо в последний день. И есть еще 5 дней у поставщика отдать счет фактуру. И они ее отдают через 5 дней. А это уже будет в следующем квартале. И получается, что я могла произвести вычет раньше, а у меня нет формального документа, счет фактуры, и я смогу произвести вычет НДС только в следующем квартале. Вот такая интересная штука про НДС. Так вот, в данном случае государство берет с нас деньги заранее. Смотрите дальше. На основании счет суммы НДС, указанной в счет фактуре на продажу, происходит начисление поставщиком НДС в бюджет. А на основании счет фактуры, выписанной процентом покупателю, последний, я покупатель, может произвести вычет по НДС по купленным товарно-материальным ценностям, а также работам и услугам. Конечно, при условиях оприходования и использования в деятельности облагаемый НДС. Итак, смотрите, у сделки две стороны. Продавец-покупатель. Продавец, продавая, кроме накладной, должен выписать еще два экземпляра счет-фактуры. Один себе оставляет, потому что он знает по этой счет-фактуре, сколько он должен с продажи начислить бюджету НДС. Второй экземпляр дает покупателю. Тот знает, сколько в проплаченной сумме он заплатил НДС поставщику и может его принять к зачету. Но при условии, если он оприходует эти объекты и будет использовать в деятельности облагаемый НДС. Кроме того, что мы заполняем счета-фактуры, мы должны вести еще две книги. Книгу покупок и книгу продаж. Наверное, понятно. В книгу продаж фиксируются все счета-фактуры, которые поставщик вписывает при продаже. В книгу покупок фиксируются счета-фактуры, которые мы получаем от наших поставщиков при покупке у них соответственно. Давайте мы с вами посмотрим это на страничке в начале 61-го, смотрите. 61-й, там накладная, 61-я страница. 61-я страница. Смотрите, вот фирма «Орион» выставила «Омеге» счет, только что мы с вами видели, правда, на 955 800. Допустим, «Орион» деньги получила, сказала: «Молодцы, честные ребята, отгружаем». И отгрузили товар под названием X в количестве, смотрите, графа 10, 900 штук по цене 500 рублей за единицу, на общую сумму 12 графов 810 тысяч, применяем 18% ставку НДС, 145 800, и всего 955 800 – это сумма в месяц НДС. Не позже, чем через 5 дней, после даты, стоящей на этой накладной, или акт, если у вас услуги работы, нужно отдать счет-фактуру нашему контрагенту. А мы с вами идем на страницу 62-ю. 62-я страница. Продавец ЗАО «Орион», его адрес ниже, ИНН КПП, мы с вами уже говорили, что это такое, грузоотправитель и его адрес. Вот здесь позволить написать «он же», если продавец и грузоотправитель одно и то же лицо. Однако все-таки вы опасаетесь писать «он же», а лучше продублировать то же самое «ЗАО «Орион» и его адрес». Дело все в том, что на местах они очень вольно читают свои же собственные документы. НКРФ разрешает писать «он же». Письма Минфина позволяют он же, но налоговики очень часто такие штрафактуры не хотят принимать, и потом начинаются долгие разбирательства, поэтому лучше продублировать то же самое. Грузополучатель, его адрес, ЗАО «Омега». Ниже. К платежно-расчетному документу номер 167 от 3 декабря 2010 года. Что это за документ? Здесь исключительно платежное поручение. Ни накладная, ни счет, ни акт и так далее. Здесь платежное поручение, номер платежного поручения. Причем ситуация следующая, что у вас может быть две ситуации. Вариант первый. Я вначале отгружаю товар, отгрузив, получаю деньги. Тогда, отгрузив, я еще не знаю, каким документом платит платеж. Да, я вначале отгрузила, штрафактуру отдала, не знаю, каким документом. Второй вариант. Я вначале получила предоплату и знаю номер платежки и дату платежки. После этого отгружаю. Поэтому я обращаю внимание ваше, что вот этот реквизит, который мы с вами только что видели, а именно к платежно-расчетному документу, вот этот реквизит исполняется только в той ситуации, когда у вас есть авансирование или предоплата. Потому что если у вас авансирования нет, тогда вы заглядываете на страничку 64 в тот же реквизит. Если авансирования нет, то 64 страничка, реквизит, видите, там стоят прочерки, тогда ставятся прочерки. Однако Минфин в каком-то мохнатом, по-моему, еще в 2007 году писал, что если у вас наличные взаимоотношения, то здесь нужно вместо номера платежки писать номер и дату чек контрольно-кассовой техники. Это они, конечно, погорячились. Но если это возможно, лучше это сделать, чтобы в данном случае с ними не бодаться. Почему я сказала, что они погорячились? Потому что НКРФ четко говорит, при авансировании, когда у нас наличный расчет, там нет авансирования. Авансирование это хотя бы за один день, чтобы было, уж по крайней мере. А при наличных, что в этот день получаю деньги, в этот день отгружаю, куда там авансирование. Но в данном случае иногда они к этому делу придираются. Хотя, надо сказать, что с 2010 года у нас были внесены поправки, хорошие, налоговый кодекс, и там написано следующее, что проверяющие могут придираться только в следующих случаях. Если не указан продавец, покупатель, значит, что конкретно здесь продается, то есть объект, да? И сумма НДС. Вот если этих реквизитов нет или они неправильные, вот они имеют право придираться. К остальным они не должны это делать. Все остальное можно доказывать, собственно говоря. Но вы же понимаете, что в данном случае проблемы возникают хотя бы по нервам и по труду. Поэтому лучше заполнять все корректно и правильно. Так, теперь посмотрите, пожалуйста. Мы с вами были на 62-й страничке. Я предлагаю посмотреть вам 63-ю. 63-ю. Книга продаж. У нас с 8-го года поквартальная уплата НДС. Поквартальная уплата НДС. Поэтому мой листочек заведен с 1 октября по 31 декабря 2010 года, по прошлому году, по прошлый квартал. Посмотрите, пожалуйста, первая строчка. 5 декабря наша фирма «Орион» отгрузила «Омеге» товара, графа 4, на сумму 955 800, включая НДС. Из них 5А – это чистая стоимость товара, без НДС, 100%. 5Б – это 18% НДС. В домашней работе вы увидите, что мы фирме «Гамма», вторая строчка, продавали производственное оборудование за 59 тысяч. В домашней работе вы это увидите, 59 тысяч. Из них 50 тысяч – это 100% стоимость оборудования, а 9 тысяч – это НДС. Поэтому, наверное, понятно, как что продали, так счет фактуры. Как счет фактуры, так позиция в книге продаж. И поэтому в конце этого квартала вы можете подбить итоги. И в графе 4 вы увидите, сколько вы всего напродавали, включая НДС. 5А – это ваша чистая стоимость без учета НДС, а 5Б – это сколько вы должны бюджету НДС продаж. Поэтому, если вы помните, я вам рисовала счет 68-й самолетиком. Каким образом? Я по крейду показывала все ваши продажи. Поэтому, по идее, это ваше 5Б. графа, понимаете? Поэтому ваш кредитовый оборот, вот кредитовый оборот – это весь НДС ваших продаж. Так, понятно? Но вы же не только продаете, вы же еще и покупаете. Посмотрите, пожалуйста, мельком на 64-ю страничку. Из вашей домашней работы, я буквально на 5 минут вас задержу, из вашей домашней работы вы вспомните, мы покупали монитор, клавиатуру, мышь, системный блок, помните? И у нас с вами было в графе 9 43 660, это стоимость всего, а сумма налога у вас 6660. Теперь посмотрите, пожалуйста, мы с вами идем на 65-ю страничку, книга покупок. Вот книга продаж, она системно показывает все ваши продажи. А книга покупок, там каждая строчка позиционная, это счет фактура, которую мы получили от наших продавцов. Посмотрите, пожалуйста, графу 7. 43660 – это стоили все детали компьютера. Из них 37 тысяч – сами эти объекты. А 6660 – это входной НДС, понимаете? Дальше смотрите. Ниже вторая строчка. 590 – это была, если помните, доставка. Из них 500 рублей доставка, 90 рублей НДС. Была вторая счет-фактура. Третья счет-фактура была 3540 – наладка, настройка и так далее. 3000 – сама работа, 500 рублей НДС. В результате понимаете, что каждый раз, когда мы что-то покупаем, нам дают счет-фактуру. И мы ее позиционно в каждую строчку – это книги покупок. И в конце отчетного периода подводим итоги. Седьмая графа – сколько всего мы напокупали, включая НДС. 8А – это чистая стоимость покупок, а 8Б – это дебет 68.2, то есть уменьшение нашего долга перед бюджетом по НДС. Почему? Покупали. И в результате получается, что листочек за этот квартал, предположим, по книге продаж, сколько мы должны с продаж бюджету НДС, а книга покупок – это сколько он нам может возместить. Тогда получается, что разница между этими листочками – это и будет то сальдо, которое мы отплатим бюджету. Понятно, нет? Поэтому в книге продаж у вас кредитовый оборот. Мы должны бюджету с наших продаж. Книга покупок нам должен бюджет вернуть. Поэтому, когда вы смотрите разницу между этими графами, да, а именно в книге продаж это будет 5Б, а в книге покупок это будет 8Б, правда? Когда мы возьмем разницу, у нас будет сальдо. Вот это сальдо мы должны заплатить бюджету. А именно, заканчивается квартал, и мы с вами с расчетного счета платим бюджету разницу между книгой продаж и книгой покупок. Вот это будет сальдо, которое мы с вами заплатим. Ясно? Тогда у нас возникает следующий момент. В книгу покупок мы не вносим счета фактуры, как только получим их от покупателя, от продавцов, извините. А книга покупок – это сигнал к возмещению НДС. Когда у нас возмещение НДС? Первое – у нас есть счет фактура. Второе – объект оприходован. Третье – мы купили для деятельности облагаемый НДС. Поэтому при сложившихся трех условиях мы счет фактуру только вносим в книгу покупок. Поэтому не надо получить счет фактуру сразу в книгу покупок. Она просто вначале регистрируется в регистрационном журнале полученных счетов фактур. Но когда сложатся все условия, то мы заносим это в книгу покупок. То есть должна быть счет фактура, должно быть оприходование, и мы должны потребить для деятельности облагаемый НДС. И поэтому ситуация возникает следующая. Если вы получили объект, а счет фактуры вам не дал ваш продавец, вы не можете возместить себе НДС. Или он неправильно что-то там оформил, вы не можете возместить себе НДС. Он что-то перепутал две циферки, мы не можем возместить себе НДС. Подписали факсимильным, так сказать, факсимилия там стоит, мы не можем возместить НДС, потому что наши доблестные проверяющие считают, что факсимильные подписи на счетах фактурах принимать нельзя. И хоть судебная практика есть положительная, но они все равно считают, что нельзя. Хотя суд сказал арбитражный, факсимилия это клише. Да, с оригинальной подписи, все можно, нет, говорят, нельзя, потому что это очередной заслон не дать нам возместить НДС. Вот, собственно говоря, о чем здесь я хотела вам сказать. Мы с вами прощаемся до завтра, извините, что я вас задержала. Всего доброго, домашнюю работу вы получили.